Сегодня у нас 10 красовика 2012 года. И тут у нас Олесь Булойчик. Дмитрий Савка. Всеволод Черный. Вачко Шонка. Так, ну, пошли. Пошли по словах. Так. Символ чар, чарстер, глиф, чарсет. Это все довольно... Юн певно чарсет вимовляється, може юн карсет, бо характер. Не? Ну, не важно. Чар, чарсет. Ага. Чарсет. Бо в цілому слові вимовляється як к. Ну, це так по дорозі. Мені зацікавив цей момент, якби це можна було. Так, слови є не доволі близькі. З одного боку. А з іншого боку. Не вельми. Так. Значить, це символ, інакше як символ, символ, я не бачу способу перекласти. А знак? Знак – вельми широке значення. Знак – це значно ширее за… У нас є слово символ? Є у мові, ми не можемо відмовляти з цього, так? Просто знак – у нас значки є, наприклад. Інше. Ну, знак вельми широкий, поняток. Я б не використовував його, бо я там трошки далі прогледзів. І чар, цікар, пропанова, знак. Так само, може, не ідеальне, але у любим випадку, коли вже щось знаком обзивати, то точно, на що у нас немає відовочного відповідника. Ну, характер, это як ми будемо називати? Кар-хар. Характер. Мы же их не называем. Это соправды. Так пусть тут питание же розницы помеж символ и чар. Ну вот добро было бы напомнить, так, что это такое. Вось гляди GM у таблицы. Ну, покажи пальчиком мне. Ага. Это глиссарники Microsoft-овский, сдается. Символізує, добре, зрозуміло. А де... Але це... Проблема у тим, що і символ, і HR, вони використовуються вільні часто для того, щоб позначити просто літеру. Не тільки літеру, а... От знак доляра можна називати символ? Так, HR так само можна HR. Називати. Ага, ясно. Мені здається. Ну, у сенсі, може, правильно було б гэта ніяким з їх не називаць, але використовуюцца і так, і так. А якая поміж ними розніца? По-моєму, ніякай. Ось, мені так само здається. Що теоретично, якби... Я вживав тое, бачу розні варіанти, я розніць і не бачу. Господарство, речі тепер. Character, наприклад, по-моєму, літера – це так само character. Так. Наскільки літера – символ? От по-білоруську, звичайно, літери символами не називаються. Символами називають, так, візьмемо широко беручи знак, вузей. Знаки поділяються серед остатнього на символи. Це некі умовні знаки, скажімо, піктограми різні, так? Значиться, знаки умовні. Ну, наприклад, там, що там, Т обозначає температуру літерою Т латинською. От це символ. Символ. Ці символи. І у той же час літери не називаються. По-моєму, по-ангельську characters називаються от такі от піктограми, звичайно, називають символ так само. Коли гуторка про більш стандартні знаки, ну, скажімо, лічби і літери, тоді кажуть characters. Речь у тим, що, в принципі, коли ми беремо, ну, знакозбор, я так розумію, як він називається, там є... Ну, тут пропоновано назвати, принаймні. Велика таблиця, і там не тільки літери, не тільки лічби, там є ще і смайлики, там є ще нейкі форми для рамок, там, ну, чого завгодно. Зрозуміло, це просто ти заходиш, там символс, наприклад. Вони називаються символс? Ну, у Вінді називається character map. Вось гэта таблічка. Character map. Дрэнна няма, што такое character. А гэта тое самае, што і чар. І што character ёсць. Дзе? Тлумачэння няма. Ёсць на GM вон там сімвал і ніжэй вот гэта акно. A character. А, это символ, это символ, для слова символ. Кнопки, кропки, это что? Характер не зарабили, чем JS. А, стоп, я не там гляжу. Коски и кропки, это что? Это так само чаржа. И символ так само. Я думаю, что это просто разбудит довольно-таки умовно. Так, і калі у нас ёсць сімвал ці сімбаль, то яго проста пакласці на сімвал. Так, і так. Я не марочыцца, так, таму што такое слова ёсць, яно ўжываецца і так. Яго проста аўтаматычна пераносіць. Так. Называецца, назвалі там сімвал і так далей. А вы заглядзіце, цікава. І сімвал і чар вось у А чаму тут пазначана фізіка, матэматычны слоўнік, як сімвал перакладаецца? Там выпадковая падзённая праца, это ад слова... Не, гэта не евангельскі, не ў Пашкевіч, я маю на увазі вузі тая апошнія рэдкі. Ёсць яшчэ... Это... Чар як сімвал? А символ як знак? Ну, Я не думаю, что это комусьці трэба. Вот. Мне так само здаецца, гэта ўсё. Не, не мае сэнсу пераименоўваць. Так. Таму символ як символ. Угу. Символ ці сімбаль ці Это пытанне так. Правапісной нормы. Это стандартно правапісна. Таму так. Для наркамаўскага мы символ натуральна. Будзе патрэба ў каго, хто захоча Тарашкевіц, так, тады гэта будзе сімвал і ўсё. Гэта як бы не пытанне тэрміналагічнае. Думаю, што гэта правільны падыход. Проста мы нічога іншага не прыдумалі. Так. Ну і такім чынам чар і чарта. Я не думаю, што гэта трэба разводзіць, бо гэта ў сэнсе чар. Чар гэта кароткі чэрак, ты проста так. У эвалюцыі, я думаю, англійскай мовы яно скарацілася. Проста тое, што напісана так. Выпадковая падзённая праца, хатня, это ад слова charge. Гэта агульнамоўнае, так, ідзе. Скарот ад charge. Ну, я дапускаю. Драўняны вугаль. Ну, карацей, у кампутарах і чар, і чарактар, это абсалютна аднолькавыя. І справді чар – це скорочення усе. Так, нешто всвалене. Хатня праця чистить. Я просто читаю… Ні, це агульномовне. Ну, то добре, нехай, але… Зажигати? Це не скорот. Я поставлю, де use чар – це само собою, а use от характера. А, ну… Це різна річ. Може, так. Просто супало. Вымаўляецца кар, як скарот ад character, вымаўляецца кар. Вон падаецца F, бачыце, транскрыпцыя. Кейл о чар. F пад чар. Ну, не важна, як бы для тэрмінатворчасці нашай гэта не важна, а для мяне з маёй цікавасцю да адаптацыі графічна-фенетычнай, гэта важны момент. Таму пакуль што, я думаю, трэба на гэтым спыніцца і згадзіцца. Згадзіцца з чым? З тым, што тут прапанавана зверху. Ну, в сэнсі, што... Сімвал, сімвал, сімвал. Так. І чар. Як знак. Знак. Ну, так. Ну, гэта я дапісаў, я так падумаў. Так. Ось. А, так, гэта... Дачку. Што перакладае наш... Бачайце. Калі ласка. Энкодзін будзем глядзець? Энкодзін будзем глядзець? Так, так, а энкодинг і энкодинг і HR-сет, яны адрозніваюцца? А я ведаю. Для мяне вонкава гэта падобна. Ну, паглядзіце, мне здаецца, гэта тое ж самае. Тут у меня было десктоп, Resin Places, вот это вот все у меня тут были. Вот у меня все изникли целиком, я вернул Resin Places, они просто не прошли. Я ими не користуюсь. Погляди там, энкодинг и чапсет. Я таксама не думаю, што трэба зводзіць гэта да аднаго тэрміна, проста энкодзінг, як кадаванне, напрыклад. Не трэба. Мне здаецца, што... А хіба няма другога сэнсу ў энкодзінг, як працэс энкод? Я нешта прапустіў? Ну, так, спадарства, то няма чого тут мудраваць, пакуль што прынамсі. Асобнае пытанне ў звязку з car-char, это char або car-set, знаказбор. Глядзіце, вось гэта UTF-8, да, там CP-1251, гэта што, гэта char-set ці encoding? Мне здаецца, яны падаюцца і так, і так. А яшчэ і код-page. А, код-page, так. Фактично кожен витворця, ну, програма, гэта софту, так, придумляє своє. Може encoding яно трохи більш широке. А може encoding пішло від CodePage? Ну так просто, ні. До речі, CodePage, як яно, які сенсу його? Сторонка кодів. Так, это коли були там возити старые вкладки, то бок які код, які літеры. Я так разумею, что... Character encoding. Вот. Это что? Character encoding. Ага. То бок нават не чарсет, не encoding, а character encoding. Character encoding, так. Короче, это то же самое. Character set, char set, and sometimes character map or code page. Во. Are used almost interchangeably. But these terms now have related but distinct meanings. Ну, близко, але адрозна. Ну, краці, давайте з тое, што найбольш сустракаецца, гэта тое, што ў нас UTF-8. Гэта энкодинг. 1251. Чаму? Энкодинг. Гэта вось у Mozilla гэта як пазначаецца? Я не ведаю, мне перакладзеная Mozilla. Чекайте, Вася, тебе Firefox прикладено? О, давай поглядим. А то, что по-ангельску, я бачу, як энкодинг. General terminology. Code page, byte, entity, encoding. Ну... Ой! Там есть крыху. Charles, это мой character encoding. Якая этимология encoding? Вот это N, это что? Ну, это приставка чего? Это, оно N вымовляется, але это N, это ж не укадывание. Вот мне цікава, какая внутренняя структура это. А где тут можно все управить? О, character encoding, так. О. Character encoding. И, а у, там, винде, как это? Можа ў глясары паглядзець? Бруза. Які бруза? Алесь. А вось, зараз паглядзь. Такой же у цябе гэта хром. Дык я не працую. Ага. Паглядзь. Тебе інтернет трэба эксплуатаць? У вас вашай тэхнікі няма? Ну, можа, там хлопцы сабе, а мы. Зараз паглядзь мне, як язык. Просто. А, вон он. Да, Internet Explorer. Секторы тут зовется. Просто хочу и было. Хлопцы, а доступны некий этимологичный словник ангельский? В интернете есть. Ёсць, так? Encoding. А што трэба, як на яго выйсці? А ён у вас асобна, у выглядзе асобнай праграмкі, па-моему, ёсць. Ну, это программки. Сайт есть, сайт технологичный. Там я боюсь, вы... А як он зовется? Что такое? А не-не, просто я напомню, стиснул розетку. Короче, и энкодинг, и HR, который энкодинг, и HR, Cedric, то же самое. Когда мы кажем про розеты... Знакосбор. Про знакосбор, да. Ну, знакосбор файна гучыць, тут нічога не скажаш. Але пра наэнкоудзінг, так сказаць. Кто-небудзь так называеш? Дзе-небудзь? Это наватвор? Не, знакосбор даўлі пашырана. Пашырана, так? А гэта не тое, што было падчас друкавання, вот такого гэтага самага, набіралі, караці, з асобных літараў, там, металічных, так, ставлялі ў рамку, і вось гэты набор літараў быў знакосбор. Это называецца каса. Да? Ну, гэта мне так падалося, калі ў першыню гэта слово пашы. Угу, это называецца каса. Каса, але там поўная назва. F8. Ну, во-во. Поўная назва. Шрифтовая каса. Колькі ўжыванняў? Знака збор музыкі. Хаця... Полтора тысяч. А што такое збор музыкі? Знака збор музыкі? Можа, это вынік са аўтаперакладу у Гугловскага? А, это менавіта той знакасбор, наш, мне падаецца. Ну мы же не можем всё назваць знакасбор. Ну гэта ў MP3 і HR-сет, які выкарыстоўваецца. Таму ўсё добра. Ну, нормально. Пачакайце, encoding. Мне не зразумела гэтае слова трошкі. Я не, ну як не зразумела, хацеў бы больш пра яго пачуць. Это процессуальность есть у им? Есть же слово encode. Так. Что это такое? Я где слово? А мы же разбирали. Так. Как мы его приняли? Разумеется, бо, коли мы теперь encoding починаем тут ставить в один шерох синонимичный, навод не синонимичный, а полных отповедников, и будем, и он у нас перетворяется у знака сбора, то все ж таки добра было б разобрацца. А калі гэта чарсет? Знакасбор выдатна. Ну, так вось, это тое ж самае. А чарактар энкодзе? Не, пачакай, у нас энкодзе ніколі не ўзнікала. Калі мы разглядалі энкодзе, мы разглядалі энкодзе. Закадаваць мы паняли. Кадаваць? Закадаваць. Закадаваць, энкод. Так, энкодер кадавальнік. Encoding? Encoder. Encoder. Кодовальник. Encoding – это значится… Кодование. И вот у нас все ж таки… Я вам нагадываю, спадаться, вот такий момент, что мы старались, навод коли их – это синонимичные слова, все ж таки их разводить для формальной идентификации. Найлепший вариант, как у нас навод синонимичные – были разведены. Гляди, тут есть маленький такой момент. Encoding, оно трохи больше ширейшее за характер encoding. Да? Потому что encoding есть Base64, вызветы. Так. Когда мы просто некие байты, мы неяк падаем у выглядзе, каб можна было перадаць праз пошту, да? Добра, то это ўсё ж такі кадаванне можа быць. Як працэс. Encoding. Компутар займаецца... Ну, назоўнік. Як назоўнік. Але ў некаторых выпадках, ну, нам трэба разабрацца, калі ён, ці ён бывае, ці ён заўсёды назоўнік, ці ён усё ж такі бывае, гэта інгавая форма, гэта дзеяслоў. Не, ну, калі ідзе працэс, то там кадаванне, гэта так, калі... Не-не, что тут, как мы не завалили все в одну Encode, кучу. Encode. И не вышло encoding. Так, что мы у нас encoding у значения диасломным это откодовать, а encoding у значения назовника у нас отнимается знакозбор. Так вы думаете, так есть, я буду сенсы, есть як знакозбор, як ось-ось. Значит, часом я оно выступаю. Так нам треба это разводить. Добре. Нам треба разводить encoding в, ну, в сенсе verb. І encoding noun. Я б буду назвав як кодування і не надто би думав. А що, а кодування знаків чи що? Ну, так, так, а який сенс у кодування знаків? Ось літера у нас декодована там ніяким гэтым самым. Гэта падыход бліжэйшы да тэрміна творчы. Ну, і мы выбіраем від кодавання, наприклад, у ТУЕ. Вот это системно, бо калі мы, оказывается, есть 4 синонимы, и мы все знакозбором будем, и у меня у нас encoding не завсёды будет танцевать, как знакозбор. Калі формально подвести оба-на, он оказывается знакозбор. А там computer is encoding что-сти. Так что, есть знакозбор, компьютер, вот калі мы формально подойдем до этого и начнем перекладывать. Это ж не, ну, трошки не гарачыцца, можа. При тоеснасці семантычнай. Але такім чынам у нас такое пытанне ў тым атрымліваецца, што character encoding і charset. Ці гэта аднолькавае? Выкарыстоўваецца абсалютна аднолькава. Это іншая рэч, калі ў нас ёсць яшчэ адно слова, мы слова злучэння можам перакладаць адным складаным словам па-беларуску. Так это так, это так вам писать. Encoding, если мы кажем процесс, так, то это кодование. Тут, мне кажется, никаких нема проблем. Там медиа encoding, или идет процесс некий, так, это кодование. Тут же что и самое. Гляди, когда у нас музыка в нечем записанная, комп ей интерпретует, так? Тут тое самае. У нас ідзе нейкая паслядоўнасць, так, і праз пэўную там кодавую старонку яно, ну, раскадоўвае нам гэты самы тэкст. Мы бачым нейкі там паслядоўнасць так. Невядома чаго. Згодна. Просто код гэта максімальна шырокае абазначэнне. Это вельмі блізка да слова знак. Одно, что знак, ну, хутчэй мы можем уявить себе знаки, якія не патрабуюць ключоў, не патрабуюць легенды. Нет, знак это ж знешнее, а код, я бы сказал, внутреннее. Ну, тут вот так. Розница такая. Ну, але ёсць розница паміж імі. Мы ж не выкарыстоўваем гік як синонимы. Ну, некаторых выпадках яны выступаюць. Может быть, формально это было правильно, там, к... Не, ну мова знакова кодавання... система. Так атрымліваецца што, кадоўка знака? Кадзіроўка. А што? Кадаванне. Кадаванне. Кадаванне. Кадоўка не можа быць ну, так, назоўнік. Непрымальная форма. Кадаванне... Кадаванне знакаў. Это через encoding, так? Але charset у нас выпадае з гэтага шэрага. Чому? Ну просто кожне особливе слово ми подадим розумі відповідниками і все. І буде нормальний термінолог. Так? Просто розумієш, encoding і charset у ангельської так само ніяк не сполучаються з глядяща мови. Так. І тому він використовують і таке, і так, і так, і не приймаються абсолютно як синоніми. Зараз, може, я не знаю, що трапляється в одному сказі. Залки максима. Подавство, це недосконалість велика. Практики терміноуживання. Ввогуле терміна системи. Яна складалася стихійно. Так. І з гэтай причини, ще тут комерційний момент. Это значит, некие меркования коммерцийного характера могли переважать перед меркованиями, так скажем, зручности и так далее. З гэтай прычыны іхная сістэма хібная, нам няма сэнсу абсалютна іх капіяваць. Аднак, з іншага боку, калі мы ўзялі ўжо іх за аснову, то цяпер падгаблёўваць іх, это неўдзячная справа. Вось тут ёсць такі сказ, characters of each language are contained in a special encoding or character set. І гэта, ну, абодва словы мы не можам падаць на казбора. Ну, можна там, канешне, прыбраць адно са слову, параскаць про спецыяльны знак азбор, да? Але тут ідуць два. Угу. І я думаю, трэба іх падаваць рознымі. Фармальна іх, ну, трэба разводзіць. Добра, давайце развядзем і атрымліваць. Тым больш, што яны ж будуць інколі. Мы ўжо разгледзелі гэты дзеяслов, разумееш? У нас ён ужо ёсць. Калі яны лічаць, што это, яны называюць гэта кадаваннем. Ну, не наша справа разбірацца, ці гэта кадаванне, ці гэта нутраны знак, так, ці вонкавы знак, ці нутраны знак. Такім чынам у нас атрымліваецца такі механічны пераклад, гэта чар транкодзінг, як кадаванне знакаў, а чарсет як знаказбор. Добра. Так. Між такім чынам. Так. От цяпер добра. Чарсет і чарактерсет мы прыкладаем аднолькава. Так, бо гэта скарота адно ад другога. Ось. Ну і у нас застаецца гліф. Я перапрашаю, а вот тое, што мы цяпер дамовіліся, это потым нехта пераслухоўвае. Я перапрашаю, што настолькі не абазвалі. Сева піша. Я гэта такія сакратарскія функцыі. Люблю гэта зрабіць усе, як вось мы скончылі, я прыехаў дамоў, адразу зрабіў, каб не слухаць гэта. Таму што там каштоўнага 500%. Ну так, але часам бывае, ну, што... Зразумела, але як мы прыйшлі да такой высновы? Гэта важнае не для высновы, а важнае для таго, каб... Так, каб, так скажам, яснасць была, з чаго мы прыходзячы да гэтага. Усе падставы я апісываю, і ну, я ж не пішу, што проста вось так вось. Я пішу там... Бо тое, зразумела. Ну, так. Калі мы пераканаемся, што бессэнсоўна занатоўваць гэта, то мы не будзем натаваць. Але ўлічваючы, што гэта зрабілася настолькі простым, гэта працэс, гледзячы тэхнічна, то чаму не весці? Так, добранька. І наконт гліф. Гліф. Ну, вот расскажыце мне у вас і здас. А я вось уже забылся. Як паглядзел, уже забылся. Гэта ў шрыфце ў нейкім. Як выглядае нейкая літара. Канфігурацыя знака. Так, канфігурацыя знака відна. Менавіта, таму што, напрыклад, беларуская Т, не Т, што там у нас, О. І ангельская О. Яны будуць выглядаць аднолькава. Так? І гэта можа быць адным гліфам. Ну так. У шрифте. І гэта настолькі такі. А нуль і о. Нуль і о. Выглядаюць па-рознаму. Значыць, у іх гліф адрозніваецца. Так. Ясна. Але гэта так, літаграфія даволі тэхнічны момант. Гліф a graphical representation of either character, a part of a character or a sequence of characters. Карацей, гэта нейкі, ну, же characters. Ну, characters, да. Ну, так, ну, мяне таксама трошкі бянтэжыць. Ну, чар, таму, я просто вызвычаюся так да чар, таму. Значыць, на гэты конт у нас є слова гарнітура. Ні, гэта трохі іншае, мы її ўже... Скарысталі. Так. І дзе мы її скарысталі, это што? У выгляд шрифта, там вось гэта... Typeface, мне падаецца. Так, typeface. Это маецца, добра, typeface, чым англіф адрозніваецца? Тым, што это сукупнасць? Так, typeface – гэта ўвесь шрифт і як там... Функцыя не Ясна. Ага. А гліф – гэта менавіта адзін вось знак, як ён выглядае. Я думаю, нема тут што думаць, і гэта вельмі тэхнічны тэрмін такі, які толькі ў шрифтах выкарыстоўваецца. Ну, то, як ён напісаны, гэта грэцізм. Клас, можна зірнуць, што гліф праз хаця б у Вікіпедыі? Яно яшчэ выкарыстоўваецца слова там іерогліф. Не, ну... Так гэта іерогліфіка... Так вось гліф, гэта той самы гліф. Ясна, але што азначае корень гліф па-грэцку? Слово іерогліф, ясна, геро, плюс гліф. В англійскай мове з 1727 года. А як называецца, як этымолагі, як сайт? Ну просто мне часам трэба залезці. А не ведаю гэта этымалогію. Грэцкая буфе. Карвінг. Карвінг. Кармены там. А, этимологи, это вы у вице, да, глядите? Карвин. А карвин это что? Ну, это резина, по-моему. Зараз докладно. Ну, это некое редкое слово. Я такое не могу и угадать. Ага, резьба по древу. Резьба под шрубу? Фигурная. А. А что тут у середине это слово? Выразать? Что? Це cognate with Latin glubere to peel and English cleave. Peel? Peel. Ну, peel это в смысле чистить? Кливневе. Раскалывать, разрезать, разделять. Ага. Прилипать. То это разрез. Глиф. Нет, это... Корень просто такі значення, але в принципі це нечто виразане в певній формі. Ну, не так, тому що ні. Я просто поки що гліф, я не уявляю собі нічого, що... Так, а нічого ми не придумаємо, мені здається. Хай буде гліф. Так, тут... Це настільки специфічне, що... Тут без варіантів. Ну. Короче, гліф, і ладно. Гліф. Я так розумію, там вибухне. Тільки не писати його. Тільки не писати, де вибухне, бо по-грецьку там Г такий, як білорусь. Да? А, ось так, да? А дальше тим, що... Г білоруське, таке не придихальне, а менавіто білоруське, перейшло у латину як літерою Г. А вже оттуль все рознесли. Зрозуміло, так? Що в латині не було нашого «г». І те, що передається як «гаш», це так само не «г». Це хоча придихання. Літерально такого «г», як у грецької, у білоруської, в латині не було, і тому його передавали про вибухне. А у той же час у грецької нема вибухного. А, ось так. Ось. І тому географія не треба «г» писати. Коли заходить з... грецькой мовы, все это все звучайно белорусское. Это гамма. Добро. Так, ну, то с этим мы разобрались. А, может быть, сама конфигурация литеры походит с этой гаммы для Г выбухного. Ну, это так уже. С тонкости истории графики. Ну, когда мы уже пошли, я бы это повинна... як передавати ЦГ. Ось є ще одне слово. Одне слово, яке ми не обмірковували. І тому, що з одного боку його не було на комп'ютері, то бок ми автоматично цю базу сьогодні включимо. І з іншого боку я не бачу тут ніяких варіантів, як перекласти цей ровник. У меня сторонка в самом низе, так? Ну, я не вижу... Бачок, роуминг типпэд. Так. А это что? Ага. Это что? А пошли остановочка. А, это я хотел. Своё? Так, своё. Ось. Ага. Короче, роуминг... Роамінг, як я на... Ліночку, ти то прихопив, але у мене ось тут. А дека тут нічого не... А тут і нічого і не буде. І не повинно бути. 5-5. Добре. Ага. Ці має... Ці єсть хоч маленький шанс, що ми його перекладемо нічим іншим. Для того, каб перекладати іншим, треба розібратися, може там на поверхні лежить слово і все. Я не просто для меня слово роуминг, а ничего не говорит. Я не ведаю, что это такое. Роуминг это. Взглядишься середина. Я ведаю, что такое это у практики. Ну они ж взяли, значит, есть для слова роум. Блуждающий бродячий. Блуканье. Блуканье. Роум это блукать. Так, там нечто такое. Ну это потому что ты не дзесовываешься по свете. Не, да. Не, ясно, не, тут побуджальники, да, такой назвы ясно. Мне здається, тут шансов мало у нас, что придумать. Блукання, так? Бадзяння. Бадзяння, то это, але слово блукання, згадитеся, уже не має такой коннотации. Бадзяльник. Ага, ты себе улучшил блукання? Звучить на так прилабно, але я думаю, не приживеться. Не приживеться с той причины, что по-российскую не мудровали. Может, и да. Просто взяли англицизм и конец. Ну, сюда это роуминг светится. Тем больше у нас простей, как у российской, бо у нас оугерс дифтонг, по-российску роуминг. Ну, яны не спробовали робить роуминг, я не бачу такого. Хоть с іншими словами, часом выпендриваются. Ну, добра, можна лічыць пытанне знятым, вядома. Тобок, а якое там будзе г, калі можа так? А, калі ўжо так ставіць пытанне? Роумінг. Ну, ясна, выбухнула. Г там не можа быць. Не перабольшваць за тым г. Не. Ну, і хай чалавек хоча адлюстраваць фанетыку. Мне здаецца, трэба якія словы ўжо былі з гэтым пакінуць, але цяпер гэта ўжо, ну... И все засвоивать. Ну, я думаю, праве. Что уже варто так. Ну, может быть. Покинуть там этот обмежеванный набор слов и все. Не, ну ясно, что митинг, например, там просто самое слово высокочастотное. Добро, а что робить с тем же самым ганок? Я про это кажу как-то. Не, то покинуть, а. Але для властных, не, для властных назв проводить это твердо. Так. А для агульных назв это писать г, вымовлять х у конца, роуминг и на этом все покоится. Так, мы просто их же тысячи этих слов, вы же разумеете, то есть, что это уже как бы тягник поехал, и тут ничего не зарабить. Вядома, выбор реализации горшего не придумать, бо у нас это гучить просто как х на конце. У назовном склоне, чего у заходной мове нема, хучей треба просто это г было просто игноровать. Роумин, коли писать, это было бы значно ближе за роумин-х. Роуминг. Ну, там, г фрикативный, он оглушается у конца слова. И хучить, как х. И это х не пришить ни до чего. Бессенсица. При том, что по-ангельску часом это змыкание «н». Просто не отбывается, а просто «н». Я думаю, «роумин». Ну, это такое гутарковое. Гутарковое, так. Але оно, можно с ним встретиться. И лучше, что мы гутарковое адлюстровывали, чем адлюстровывать той гук, якого в уголе там нема. Вот. Ну, сегодня мы уже это с этими ингами ничего не изменим. Добро. Так, вы там разобрались. Але коли глядеть в судно, инг это германское, значит, б. Угу. Так, вот, Лась, погляди, там дается был комментарий Шорки. Где там? Лайджорне. Я ем поздно дослал, я не разбирал уже. На сэмпл докладно был, а на символ чар, мне кажется, так само уже. Может, мне что-то пропустить. Subset of a population to represent security risks. Символ чар. Ручайная стронга. Только чар. Боже ты мой. Сэмпл. Ручайная стронга. Шар. Значение слова. Третье значение, як наун. Так. Давайте глядеть сэмпл. Сэмпл. Варианты наибольш пошерные. Это узор. Сэмпл, приклад. Есть тут Нестеровый комментарий, Севы и Староптаха. Ну, для мяне пакуль што а прыклад, а example, это example. For example, напрыклад. Я так, я прыклад ад узора. Падай прыклад і падай узор. Не, ну, ва ўжывальнасці пэўна, але семантычна. Давайце паглядзім. Давайце паглядзім, як яна выкарыстоўваецца сіла. Глянеш, сэмпл. Ой-ой, так. Можа, прыклад, это хутчэй не... А ўжо сэмпл, да? Тут хутчэй, ну, не, так падаецца, два сэнсы. То бок, навіть як узор там, вот, ёсць. Biometric sample, handwriting sample, там. Sample application. То бок там узорная праграма, там, ну, там нейкі біяметрычны узор, гэта напэўна там, напрыклад, узор адбітка пальца, ну я не ведаю. Вось. У ліку. І ёсць сэмпл да медыя. Бо што такое сэмпл у адносінах там для аўдыёфайлаў, я не вельмі разумею. Паказалі навупробны экземпляр якога-небудзь вырабу, прадмету і падобнае. Бачыце, гэта ёсць. Паказалі, напрыклад, чаго-небудзь. Форма, від якога-небудзь прадмета. Матэрыяльная дастаткова, так? Угу. Значыць, це прыклад. Гэта учынак. Бачыць, там матэрыяльная, а тут не матэрыяльная. Прыклад. Учынак, паводзіны або з'ява, якая служыць узорам для каго-небудзь. Не, але паказальны прыклад чаго-небудзь вот узор. Яны часткова супадаюць, але узор хутчэй фармальная, наглядная больш і матэрыяльная, прадметная. Паказы узоры працы. Хто, ну, не узор, не, ну, не проста як прыклад, якога працаваць. Так. І тут другое значэнне, яркі узор чаго-небудзь. Прыклад геройства, узор геройства. Мне здаецца тут... Узор геройства сёння было. У дадзеным сэнсе яны супадаюць. Пачытай там вячоркі. Вячорка просто адразу адхіляе прыклад, не тая семантыка. А якая семантыка, я не тлумачу, не тая. Чому не тая? У дадзеным прыкладзе узор і прыклад будуць ідэнтычныя семантыкі. Але у нас, калі ёсць два словы, нам пажадана развесці. От трэба і думаць. Каму што... Сева, ну што, там нешта знайшлося? Example. Я ж кажу, я не веду. Example гэта ўзор. Example як сэмпл, як прыклад. А сэмпл як прыклад. Ёсць сэмплін. То бок там аудіо сэмплін, медіа сэмплін. Я не веду, што гэта. І як гэта. Гэта А ёсць жа сэмплер. Сэмплер у значэнні музычнай электронікі. Ну вот англа-беларускі дае першы прыклад, example, другое ўзор. Вот я б таксама адразу прыклад сказаў. Трохі розныя, гэта зразумела, узор і прыклад самі па сабе. Я б экземпл ўсё-такі як прыклад, а сэмпл як, ну тады ўжо. Экземпл? Экземпл як прыклад. Як прыклад? Так. Ён нават англа-беларускім дае першым дае. А сэмпл? А сэмпл узор ўжо даваў. Ўсё-такі. Это больш падыходзіць. Экземпл это ўсё-такі прыклад. Сэмпл агульнамоўнае значэнне я шукаю. Ну, англа-беларускі узор дае. Я пагаджуся з імі. А на экземпл ён прыклад, а потым узор дае. Нам проста трэба фармальна замацаваць гэта. Не, так калі ласка, агульнамоўная там. Give me an example, так. Прыклад, а не узор. Ну, конечно. Сэмпл, тут ужо больш я узор перакладзіш. Ага. Таму я думаю, лепшу так развесці іх. Таму ж всё-жкі сэмпл, яно такое больш матэрыяльнае, то бы, ну, ага. Ну, сэмпл. Я думаю, яны па семантыцы супадаюць, ага. Такі сэмпл узор больш, чым. Ага. При тым, што паміж сэмпл і экзэмпл, вельмі блізкая так сама семантыка. В музыкі так сама сэмплінг, сэмплінг з act of taking part of sample. Ну, там добра, як узор пойдзе, так, узор музыкі. Узор, так само. І аудіо сэмпл. Ага, ага. Так добра, а што рабіць сэмплін і сэмплер? Сэмплін? Ну, наконт сэмплера не ведаю, ці ёсць такое? А сэмплін гэта што? Сэмплер. Сэмплер? Сэмплер, ну, а сэмплер? У вінде не знайшу. А сэмплін? А сэмплін? Ну что, ну есть. Ну и какие там сказки? Sampling interval, sampling rate, sampling period, internal sampling interval, clock sampling interval. Ну, это, мне здається, той самий узор, тільки multi-sampling, sampling rate, fractional sampling. А sampling rate, тепер то що там? The given sampling rate is invalid. Некая, я не ведаю. А, ну это як audio sampling rate, там хуткость, ну як перекладаю аудио узору, там нечто такое. Образец, проба, отбор проб, выборочный метод, выборка. Выборка. Да, речь, выборка еще может быть. Туда, ходи. Узор проба шаблон. Який служить узором узором. А дві слова Пашкевич подає як спробувати. На яке слово? На семпл. Я знаю, что выборка – это не статистика, там якая, некие статистичные известки, но это не наш выпадок. А сэмплер, я гляжу, ну, про агульномунок, как будто то и самое, что и сэмпл. Образец, шаблон, образчик вышивки. Может так. Ну, короче, узор здесь кладется. А сэмплинг – это отбор проб образцов, выборочный метод. Выборочное обследование, выборка, опробование, взятие пробы, образец пробы. Нестер писал, что коли приклад выполнения задач – это узор, а коли сэмпл и частка лишбовой плыни файла – то сэмпл. Потому что тогда просто можно перестать сэмплинг и сэмплинг. Ну, в принципе, я, ну, так, гутарковый, в этой самых, кто бы монтует там нечто, фильмы, там, музыку, робит. То что? Ну, я на так гутарковой мове уживаю слово сэмпл. Так, это так само, как они уживают там, Ну, вот как мы это самое... Англицизм. Ну, перестаем за коннектис. Так, коннектис, так само, они, вообще. Так, а все-таки, что такое сэмпл у аудиосвете, например? Мне кажется, как раз там обозначается некий ковалок, и он с ним працуется в процессе с узором неким там. Ну так. Я допускаю, что сэмпл это найперш характерно для библиотеки гуков. Вот что. Это одинка библиотеки гуков. Просто використовуются для любое обсталевание, это электронное для музыки. Это огромадный набор разных вот этих маленьких ковалочков, там можно задавать темп, частоту, тембр, выбирать там 20 параметров тембра. И, ну, вышиню тону, зрозуміло, там интенсивность, гучность, там все. Мне кажется, это может быть сэмплом. Вот. И на сэмплер яны что-то на кшталт того, что збирается с гэтых кавалков уже музычный твор. Что-то такое. Ну я не ведаю, я мог бы попробовать запытать Ну, это, может, не совсем правильный шлях, але, а что, в интернете мы не сможем музычное значение, не удается нам знайти? Нет, там... По-российску, сэмпл. Написать по-российску, российской Википедии. Сэмпл, тисэмпл. Сэмплер. Сэмплер. Сэмплер, может быть, и сэмплер. У них нема одинства. В этом сэнсе у них, я думаю, теперь мова в разгубленности, графика. В разгубленности перед англицизмами. Нема ни того, ни другого. Не, ну условнику. А что-то я не разумею английскую мову. Википедия. Не могу перекласть. A subset of population to represent the characteristics of the entire population being studied. Музыкальное сэмплер. Устройство, позволяющее генерировать новое звучание путем повторения, трансформации или смешивания предварительно записанных естественных звуков. Не, ну, бери аудиоузор. Тоже что и синтезатор. Тоже что и синтезатор, короче. Он бери узор, ты можешь что-то записать, живый гук, и потом этот живый гук модификовать. Ну, синтезатор то же самое робить. Ну, то бог, что я буду сказать. Про аудиоузор. Питание просто в том, что, может, кино... Уже затвердилось як сэмпл таким термінологічним варіанті. Ось що може бути. Як музична. Так. Це музична термінологія. Аудіо сэмпл сайз. Це що, не музична? Так ми зараз же глядимо у медіа просторі це все. Так что нам... В сенсе, сегодня мы не можем музычно отделить от электронного. Так, может быть, так. Музычное, я не веду, у БНТ там были, конечно, музычные некие словники, але... Я не думаю, что там сэмпл... еще не было. Да казино уже варится. Не, не было музычного словника. Музычный словник был особым выданием. Ну, особым, але я его сюда штрафовнику, там, сдается, было нечто такое. Музычный словник у БНТ. Ну, не особенное выдание не, не у межах БНТ был. Музычный я словник. Я имею в виду то, что друковали вот Сархе, это же трехтомовик. Это БНТ друковали. БНТ плюс Ешеники там. Ешеники, так? Так? Ага. Ну, я не разглядел это подробно, признаюсь. Угу. И они друковали БНТ плюс те словники, которые были там еще 30-е годы, ну, мы доклали еще несколько. Ну, докладали, я бачу, что литовско-белорусский словник, и они доклали. Там политичных терминов, что-то такое. Может быть. Это один белорусско-литовский словник за все годы, за всю историю. Вот. 32-го, здається, году. Ну, складаная задача, але давайте мы попробуем провести все ж таки узоры приклад. И разглядать этот сэмпл, как коннектовать, вот, как такие профессионализмы, эти барбаризмы. Музычные. Так, так, так, характерные для... Так. Давай. Поспробовать так поставить питание. Ну, как бы не приживется, не приживется. Это завсёды проблема, конкуренция с... Иншее питание роуминг. Мы просто пропоновать реально не можем. А тут, когда мы можем, ну, хотя бы формально это сделать... Давай. То как мы сформулируем это? Сформулируем что? Ну, все ж таки, что сэмпл, что сэмплер? Сэмпл, что экземпл? Не-не-не. Сформулюю что? Сэмпл як узор і як сэмпл у музичному сенсі ось як. А ми не, просто не будемо його просто подавати як узор. Подавати тільки як узор. Ведаєш, сэмпл без нашого прописання собі дорогу знайде. Так як любий англіцизм, абсолютно. Mm-hmm. Возьми любое слово з нашого словника. Можешь не сумніватися, навіть чари будуть говорити. Ти люди, які користуються програмами. По ангельску, ну тогда. Тим больше. Просто пишуть. Тим больше. Все. Тому, который раз переконуваюся, то, что коли уже складаць терминалогію, то не... Это живая мова ангельская, она теперь у фаворе, она теперь на вершине своей экспансии на остатний свет. И с этим змагаться, это так, как бессенсицей было у часы панования вульгаты придумывать на национальных мовах, распрацовывать докладную терминологию медичную, там, анатомичную. Сёння гэта мае сэнс, бо лаціна для сапраўды гэта незразумелая мова. Праўда, лаціна падтрымліваецца ангельскую мову, якая ўзяла гэта ў якасці агульнамоўных назваў, там палову лацінскіх назваў, або грэцкіх, але праведзеных праз лаціну. У нас жа задача значна складанейшая. Мы канкуруем з жывою агрэсіўную мовою. Это ангельская мова, это language killer. Нават з двума. Ну, расейская тут настолькі, аказваецца, настолькі ж слабая, як і беларуская. На фоне ангельскай у гэтай сферы. У іх нават яшчэ горы, мне здаецца. У іх, таму што з дыялектаў не дапускаецца лексіка з уласных. Ну, не столькі не з дыялектаў, а наватворы не дапускаюцца. Але з англійскай лёгка дапускаюцца запазычанні. Але каб узяць з уласнага дыялекта, тут куча шлагбаумаў. Так, так, так. З дыялекта, ну вы так кажаце, што вот у дыялектах сядзелі старажытныя русічы по полязаням, да, по тверям, да, там утварілі компутерную тэрмінологію. Компутерную кажу, в цэлым кажу. А, в цэлым это так, але... Уласна рускія словы вельмі лёгка цяпер на англійскі замяняюцца. Так, так. Вельмі проста. У іх, так, супрацьдзеянне ангельскай мове... Гэта, дарэчы, наступства таго, што... Нулявое. Яны узбагачаюцца за кошт уласных дыялектаў нават у агульнамоўным плане. І наватвораў. У іх забароненыя наватворы. У іх забароненыя ўвогуле. Яны вельмі жорстка рэгламентуюць усё. Нутраное развіццё мовы. І на гэтым фоне... І англійская вельмі лёгка пранікае. Раз, два. Бо для сваіх словаў трэба віза, даведка медычная, каб не бываў за мяжою, каб бацькі не былі буржуямі. А гэта ім турысты. А гэта ім турысты, ён можа ўсё, што заўгодна. Прастытутку сабе зняць хоць што. Як учора расказвалі выпадак, п'яныя ехалі хлопцы ў электравіку. Ну, праўда жыцця і справда жыцця. І сярод іх быў рэмігрант, беларус, які народжаны ў Аргентыні. Іх усіх загрэблі, ўсё, пачалі, міліцыя, чыгуначная, пачалі складаць на іх пратаколы, там, афармляць і гэтак далей. У гэта разгортваюць пашпарт, ён пашпарт сабою меў. Месца нараджэння, Буэнос-Айрес, Аргентына. Яны загарнулі і адправілі яго. Всім астатнім пасадзілі. Там штосьці там яны нахуліганілі, ці што, у несвярозым стане. Адным словом, адміністрацыйны нейкія там пакаранні былі. Прикладіння перед зараз. Стереатыпныя паводзіны. Лепш не звязвацца з замежнікамі. Таму што ў немцаў наадварот, замежнік пакараюць нашмат, могуць нашмат мацнее свайго пакараць, дарэчы. І так павінна быць. Гэта нармальна. У выніку расейцы абсалютна страцілі вот гэты ген адпорнасці. І наша задача прапанаваць уласныя, калі мы можам гэта зрабіць з роумінгам, мы не можам разлічваць на тое, што блуканне ці штосьці. Ты ўлучыў сабе блуканне, а колькі каштуе блуканне? Хоць, я дапускаю, што ў якасці, ну, такога, ну, нейкай правакацыі, калі хочаце, такі ў добрым сэнсе гэтага слова, на фоне нашых таго, што наша беларускамоўная, хай невялікая грамада, ўсё ж такі настроеная на пурызм, і на пурызм не толькі ў дачыненні расейскай мовы, а на пурызм ў дачыненні любых вонкавых уплываў. Вот я, напрыклад, як я настроены на супраслова «окей». Это не расейскае слово, але я яго не ўжываю, таму што яно не беларускае, не таму што яно не... Пурізм, так скажам, на ўсе бакі. Это слово ж ва ўсіх мовах ёсць. Ну, я не ведаю, у маёй няма. Дык окей, і што? Блуканнем нават паспрабаваць у такіх сітуацыях. Я не кажу на контроумінгу, што трэба нам прапанаваць блуканне. Хоць, давайте паспрабуем, паглядзім, якая будзе рэакцыя. Ну там яшчэ трэба тады глядзець бок слова роу. Як? Роам. Роум? Ну, як адзінка, мне падаецца, гэтага самага роумінгу. У сэнсе адзінка. Адзінка роумінгу? Радзець путешествовать, скітацца, странствовать. Ну, ось, гэта самае. У нас не так за... Вандраваць. А вось як называюцца гэтыя зоны ў Расіі? Там Москва, там Московская вобласць, так? Там нейкая іншая вобласць. У іх жа роўных паміж абласцямі. Ці як на іх? Краю, губерні, я не памятаю, што там іх. Ну, ну няхай, і што? Дык адзінкі вось гэтыя, мне здаецца, яны роум так і называюцца. Роум? Ну, роам. Ну, роум павінна быць, ну, да. Вымаўляцца. Панраніраванне. А пашукайце роум, нету няма, так? Пашукайце роум. Я не бачу значэння назоўніка. Толькі панарамірование. Режим просмотра изображения, по которому курсор все время остается в центре вида. Все. А-а-а. Ну, это вельми специфичное значение. А нема назовника. Как назовника нема по-ангельску. Але Максима российцы утворили на основе, я так разумел, так? На основе англицизма утворили новотвор. Яны это легко могут зрабіць. Цяпер же такого контроля нема. Это раней бы Академия наук думала, яшчэ думали б ці пускаць гэтае слово. Калі слово з'явілася в газете, значит, это цікава вырашала. А сёння можеш писать все, что заўгодна. Нема такого контролю. Не, я думаю, тут роум не трэба в углі глядаць на. Ну, так. Бо такого терміна нема. Только у расейцев есть. Я не сказал, что их есть, мне так. Ну, так у их панорамирование. Ладно. Я не перекладаю. Ну, не, ну это меньше. Добро. Тому я пропоновал бы, вертающийся, давайте поспробуем, хотя бы это, ну, зачапить громадскую думку. Что, роум? Такая, так, позитивная провокация. Ну, это как и кроссовник. Не, а для камерасовника у значэнні мабільный телефон? Ёсць яшчэ туляння і швэцлення. Не, ну, мышыну, які сэнс, валэнданне. Станцыі, яшчэ нешта. Это звычайна на колах нешта ўяўляецца. Камерасовник, так, это штосьці большае. Хоць... Далька ж, гэта іншая. А, далька, да. Далька на гупарта, это... Як, хто это... Дванько, мы сюда Дванько. Ён яго парта так ужо. Вельмі так, ён мяне ў ліфце сустрэў, кажа, а от... Але ўсе ведаюць гэты далькажык, да, яшчэ за гэта. Дзякуючы гэтаму. Я не супраць далькажык, толькі тут праблема адна, ЖЗ. Это памяншальная форма. Мне хацелася б заўсёды выкарыстоўваць памяншальную форму. Вось. Як назоўнік тады будзе не памяншальны, а поўнафарматны. Дальказ. Тады. І далькажык. Далькаска. Далькас. Ну, я допускаю, што можна было б згадзіцца. Вот, калі б... Праблема фанетычная. Слова... По-моему, это просто праблема новатвора. Потому что фонетичная, ну... Для меня нема проблемы фонетичной. Для вас нема проблема фонетичная. Казать далькажык замест далькас ці далькасак. Не, ну... Не-не-не, гутарка далькажык — это памяншальнасць. Ну, яны ўжо такія маленькія. А дальказ — это такі... Дальказ — чамадан, жа, з трубкамі. Ну, а трэба... Добра, натхнілі мяне, ведаеце, я сёння буду... Сёнішнія дня буду эксперыментаваць. З далькажыкам. Вось. Але блуканне, дарэчы, цікавае, яно так кладзецца, ну, можа, здаецца. Блуканне, так. Ці маеш ты блуканне? Ці вандрук? Не-не-не, вандрук — это ты сам едзеш. Ну, бо, па-першае, блуканне адразу можа быць асацыяцыя сігнал. Так, блукае, так. У гэтым сэнсе слова проста не занятае. Слова перыферійнае, можна сказаць. Яно не ў цэнтры ўвагі, і дзякуючы гэтаму... Рэдкаўжывальнае слова, і яго прасцей замацаваць як тэрмін. чым вышэйшае частотнае слова, тым магчымасці яго выкарыстання як тэрміна ніжэйшыя. Гэта зразумела. Там, ну, дзень, напрыклад, хлеб, такія іх як тэрміны цяжка выкарыстоўваць. А калі слова не сустракаецца там у першых 3000, то значна прасцей. Вот і ў гэтым сэнсе блуканне. Давайце паспрабуем. Просто паспрабаваць, якая будзе рэакцыя. А я паспрабую вот сам сабе з далькажыкам і пастараюся просто слова телефон выкінуць і ўсё. Паглядзім, якая будзе рэакцыя людзей. Блуканне ў прыцемках, знаеш, роўна ў прыцемках. Няхай. Не, так а што па-ангельску не можа быць? Не, я не про, я просто. In the darkness. Roaming in the darkness. Не можа быць агульнамоўным значэнні? Не існуе? Існуе. І што? І хто страціў прытомнасць ад гэтага? У іх жа вельмі, у іх нават частотныя словы у тэрміналагічным значэнні выкарыстоўваюцца. Аднекуль жа ўсё павінна пачынацца, нічога не зробіш. The roaming through this darkness. No. Roaming the darkness. Ну. Во, паглядзіце, калі ласка. Хай будзе, я думаю, у якасці другой там. Так. Ну, пакуль што, роумін, no. Не, там не другое не прапаноўваць, просто роумін, блуканне. Як толькі мы прапануем роумін, гэта як сэмпл. Всё, канец. Слоўнік дае узор плюс сэмпл, будзе сэмпл, можна не сумнявацца. Так, як за саветамі было. Во ўсіх слоўніках русізмы паставілі на першае месца. Вось. І разгортвае гэтая цёця, яна не хоча там які-небудзь стыль-рэдактар, якой-небудзь звязды. Яна не хоча, каб яе звольнілі з працы, абвінавацілі ў нацыяналізме. Калі ў яе абвінавацяць у русіфікацыі, а хто яе абвінаваць у русіфікацыі, хто насмеліцца сказаць такое слова ў Савецкім Саюзе. І таму была звыклая такая практыка. Не трэба такіх, так скажам, хадоў даваць, абхадных манеўраў. Вось мы прапанавалі слова. Мы ствараем беларускую тэрміналогію. Беларускую тэрміналогію. Калі ёсць такія рэсурсы, мы лічым, што ёсць рэсурс беларускі, які мы можам выкарыстаць на месцы ангельскага слова, мы гэта ажыццяўляем, прапаноўваем грамадству. Гэта ж не значыцца, што грамадства мусіць там прыслухацца. Да паловы нашых тэрмінаў грамадства не прыслухаецца. Мы бліскучыя словы можам прапанаваць. А як яны казалі там, напрыклад, як дэфолт называюць па-народному? Па-змоўчанні. Так і будзе па-змоўчанні. Яны не будуць ведаць, што мы слоўнік такі выдалі. Гэта ж, на жаль, наша рэчаіснасць. Як я здзіўляюся, людзі, якія па-беларуску гавораць, яны не ведаюць, што такое белца. Я такіх людзей сустракаю. Ну-ка, а шо это такое? Слоўніку ж нема такого. Шо яны мусяць ведаць. Шо так у всей беларускай мовы глядзіш такое белсат? Так это дома. Якім-небудзь у вёсцы там хто будзе глядзець? Спадарожніце. Не, спадарожнікі пераважна глядзяць у вёсцы, вы не паверыце. Але акрас... Звычайна у вёсцы бачу вось гэтыя антэны такія. Не, ну вельмі бедная некая вёска у вас. Нормальная вёска. Па два, тры, па дзве трэты талеркі. Вісяць абвешан. На кожным доме амалі, так. Вот у нас я быў, это мяжа з Літувою, Гарадзянская вобласць. Ну, так з Літувою, а я кажу пра ну, там сярэдзіну беларускарэнную. Всюды ёсць заможнейшыя людзі, але там, в Гарадзянскай вобласці і Берасцейскай, усеяна талеркамі просто, усеяныя хаты талеркамі. Я здзівіўся, ну, такая не вельмі вясёлая была нагода, 2006 год хавалі... Цесця. Вось. І якраз гэтая вуліца, якая вядзе на могілкі. Кожная другая хата абвешаная талеркамі. Я просто здзівіўся, што настолькі гэта развітая штука. Таму вы каштуе ўжо шмат. Так. Дарэчы, я лічу, што гэта вельмі пазітыўны факт, што не ўсе беларускамоўныя ведаюць белсат. Бо? Ну я вот, значыцца, кола шырэйшае, чым вы думаеце. Это свидетельство того, что у нас нема супольности одиной. Так и так само добро. Значит, и она живе в особных супольностях, параллельно не... Вельми кепска, что у нас нема агульной супольности. Чому? А где ее супольность? По российскомовная супольность агульная. И она отнимается телевизором. Чому супольность российскомовная агульная и российская мова не отрознивается в разных концах света? И она агульная. Это так есть. И это дробное отрознение, это ничего. Это в интернете з'явится. Ну, я уверен, это не до меня питание варто. Пошли. Протягивай. Потому я не слухаю в этой записи. Колум. Это лиричное стихотворение. Ну так. Колум. Слупок, колонка. Ну. Так. Я не вытащил слупок от колонки. Мне здается, тут... Не, ну люди, слупок – моё агульномовное значение. Ну, а колонка? Колонка? С якой берусь воду? Не-не-не, ну тут мается на увазе в газетах. У газетах, правильно, это не агульное... Ну, не... Слуп – это материальная речь, якая была до газетов, до всего. Был слуп. Мы уявляем себе это как и архитектурное там у сенсе, и слуп, на какие драты вешаются, электричность, телеграф, телефоны и остальное. Слово слуп довольно широкое. И тому слово слупок, это воспринимается как поменьшальное от слуп. Что до слова колонна? И оно выкористовывается обмежевано в архитектуре. Все ж таки, это повинно быть, я не ведаю, скажем, классичный стиль в архитектуре. Слово колонна, как особенное архитектурное збудование, так, там, триумфальное, розное, так само довольно обмежевано. Я не ведаю ни в одной колонны у Менску, как архитектурное особенное збудование. По-моему, в Беларуси их вовсе нема, ни в одной. Вось. Это уже збужая. Аутоколонна. Аутоколонна. Особное так, вот авто вы сказали, автоколонна у значения организации транспорта. Можно кажуть колонна просто. Просто колонна. Кольки таких выпадков мы ведаем? Не, ну ясно, что это не то. Это автоколонна перестала існовать, по-моему, формально. Это их уже нема. Автоколонна еще может быть на дороге автомобили войсковые. Кольки мы с этим сутыкаемся? Да не сутыкаемся мы с этим. Тем больше, что слово «ауто». Прошла колонна. Некольки раз на год. Так. У этом значении. Але это совсем иншее значение. Еще недавно автомобили гнали из Европы. Я колонка. Ну, сгодитесь, это слово довольно специфичное. Слуп у нас не связан с колонной. На кольки они разыходятся, поглядите в своем значении. Ну, добро, у таблицы у нас что, слупок? Так, значит, одразу, теперь до нашего выкористания. У нас одно колонка и другое слупок. Колонка, это грецизм, видать. Чекайте, вот одразу колон, где выкористовывается? Это только у таблицах у нас? Я бы сказал, что так. У текстовых редакторов. А, это есть таблица. Например, когда текст, ты не скажешь, что сделай текст колонны. Не, это не текст. Я могу сказать, как угодно. Ты можешь сказать? Колонка и текст? Не, мается на увазе текст, вот две... Четыре слупки. Ну, мне так сказали. Ну, я кажу слупки. Альбо таблица, альбо текст друкованный газеты. Мне вовле все равно. Бо колонка, она ничего нового не дает. А сон слупок, и он коротейший. Ну, я все ж таки ближайший. Ну, слуп – это полянизм, макчима. Ён не сформаецца як палянізм, а ўласна беларуская стоўп. Так як длугі, доўгі. Не, ну стоўп. Стоўпы. Не, ну стоўп уже однозначна мае значэнне, гэта вот на вуліцы стаіць і ўсё. Ну стоўп мае ў народнай архітэктуры сярод хаты стоўп. Ну так, я про той кажу, што, ну, ён не слуп, а стоўп. Якраз на дварэ слупы, А сярод хаты адзінае значэнне, якое засталося, это самае-самае спрадвечнае. Это народная архітэктура. Вот сярод хаты падтрымлівае там столь, там бэльку, калі вялікая хата, то бэлька просто такую, яе трэба сшываць тады, каб не сшываць бэльку, для большай упэўненасці ставіць слуп. Пасярэдзіне хаты ён называецца столб. По-народному. Ну это уже коли у Вогуля, у самый корень глядеть справа. Что там? Обелиск. У каким сенсе? И что? Ну я и хожу, давайте обелиск. А, обелисками назвать хотел. Да, я так и сделаю. Только завтра. Это что до этимологии слова, я просто... Вядома слуп воспринимается как наше слово, агульномовное, вот. Слупкі ці калонкі. У гэтым значэнні лепшы слупок, хоць я называю гэта калюмнамі, прызнаюся, такое слово, ну, это, відаць, спрадвечнейшая форма, гэта калюмны, а не калоны. Я допускаю. Ну, в сэнсі, у тэксце ці... Спрадвечная для форма, адкуль узятае слова. Ну, это трэба глядзець этымалагічны слоўнік. І па-ангельску взялі даволі з лаціны гэтае слова, хоць яно магчыма грэцызм, але а па-расейску взялі калон. Мне здаецца, это французская форма. Яна далейшая ад лаціны. Далейшее, ну, одним словом, як только с французской, ясно, что это пришло про российскую. Коли французская форма некое слово, звычайно. Ну, там такие слова, як папироса де парасон, якія пришли про польскую, у польскую с французской, то, ну, яны не показальны, их вельми мало. А маль усе галіцызмы, наша, кажучи, французская лексика, пришла до нас, про російську і успрымається для нас як русизми. Є таке, що от коли по російську колонка і по білоруську колонка, що це русизм? Є чи нема господарства? Коли не заплющить в очі на те, що я сказав, просто от. Ну так. Вот колонка. А столбцами, а столбцы у таблиці. По російську. Столбец. Ёсць слова. Скажу, што ў 19-м стагодзе яны актыўна выкарыстоўвалі слова «столбец». Быў такі слоўнік шматмоўны, 27-моўны, па-моему, расейскі. І там называлася не па старонках нумарацыя, па генацыі не было, а было якраз паводле калюмнаў. І называецца «столбец», нумары «столбц». Столбец, там 2, 4, 508 і так далі. Тому резюме. Слупок незравненно лепши за колонку, при тим, що мені шкода розвитуватися кончатково з колюмною. Ну, хай вона застанеться для архітектури. Ну, то бок у нас отримується два вживання. Або таблиця, або текст обитые на слупки. Ну, таблица это называется поли. Або поли это вот один, как я на. Это поле? Надеется так. Это поле, так? Так. А вот все по вертикали, это уже... все по вертикали это слупок. Тады. По-российски написано столбец у Винде. Да? Табличный. Строка и столбец. Ну, так они и колонки пишут так само. Там глядишь, где, Ну, там есть маленькая трошки розница. Табличное оформление и оформление колюмнами – это не то самое. Де-факто. И оно может однольково выглядать. Але для компьютеров это разное оформление. У текстовых редакторов это разное оформление. Не, ну... Яно выглядае аднолькава на паперы, але это не той самы інструмент. Не, я разумею, пра што ты кажаш, але так, па-хаўскі там можна з гэтымі слупкамі там увесь тэкст зрабіць, гэта па-хаўскі, гэта не табліца. Так, так. Ну, так. на конт поля. Ввогуле, вот тое, што па-расейску ячейка, ёсць сэнс называць, мы ж не разглядалі гэта штукі. Цел. Называць вуза. Вуза? Ну, цел это грецизм, это келля. Целя клетка. Клетка, ячейка, политичная. Значит, ячейка, это по-российску, ячейка. А по-белорусски вуза, сота. Это уявляете себе, так? Есть у Байкова Некрашевича это вуза, у значения ячейка. Ну, доктор, придем до этого. Там. Ну, да, или иметь на увазе, что есть такой момент. Так. Ага. Добро, то тут слупок, и слупок. Никого не бентажит, что там нигде это не кладется. А где это не кладется? Ну, вот Снистер писал. Нет. Что слупка, да, нечто отбольное и узкое. Погляди, там вечерки комментария нету, нема на это. Там, мне кажется, я говорю, два комментария было. Ну что? Я не помню, да. Так, а колюмна триумфальная какая-нибудь, ну, это что? Это на колом. Чем это разница дыня, чем одно слово больше наше, а другое чужое? Так. Не, у него нема вечер. А на что там еще другие комментарии? На авторизацию, может, она? Не помню, я не знаю. Authorization, authentication. Так. А какая основа на конт, вечерки на конт слупка? Не было. Я памятаю, что у него было два комментария. А? Нема. Сейчас одно на конт сэмпл. Это было на фотке. Так. Добро. То слупок пришли далее. Так. Пусть у нас есть два близкие слова: authentication и authorization. Я, до речі, там привів файний приклад з глясарю. На пункт. Так, такі тут ось є. Аутентифікованого юзера, який насамреч авторизований і нечто ще. Ну, в принципі, одно і те ж. Вони, якби, зустрікаються побач, але трохи різний сенс. Ось authentication, это когда мы проверяем там имя и пароль юзера, да, пристанника нашего. Это что? Authentication. То есть, то буквы, что... Authentication. Так, authentication. Что юзер, что пристанник, это ось той самый, кто до нас пришел. Так? Где натиск? Authentication. Authentication. Там authentication основаны на A, а либо будет еще один натиск. Я думаю, что тут два натиски. Authentication. Authentication. Добро. Да. И authorization это уже... Коли мы справдили, что крестальник это той самый... Та самая особа, ага, так, а мы уже вызначаем, что он может там сделать, на что он имеет дозвол. И они как бы побач, и, звичайно... Это одинное, быть... ну так это достаточно узкое слово. Так. Итак, значит, я пропоную начать с простейшей, авторизация. Угу. Мы что-нибудь можем пропоновать? іншая. Ну, на фоне были там... Вот дозвол написано. Отримание дозволу, ці справджение дозволу. Справджение, так? Так. Худшее справджение... Со словом справджение так все просто. Бо оно використовується по-разному. Справдить у значении поверить. Проверить и справдить, это значит здійснить. Справдилися мои сподівання. Ты справдил мое сподівання. Ты здійснил то, чего я хотел. Вось, как здійснилося. И сегодня слово справдить вот використовується в разных значениях. Вот это два значения. Одно из них справдить. У значэнні зрэалізаваць задуманае, гэта ўласна беларускае можна лічыць значэнне, і справдзіць у значэнні праверыць, гэта палянізм семантычны. Па-польску справдзіць, гэта правяраць, справдзіць, гэта правяраць. Вядома тое, што чаму яно ўзнікла, бо ёсць слово праверыць цалкам супадае з расійскай мовою, і таму замянілі на справдзіць. Улічваючы, што польская мова сёння нам не пагражае, то уцяклі ад большага зла да меншага зла. То як бы вот гэтае размытае слова справдзіць, неакрэсленасць, яно трошкі стрымлівае яго вот такое смелае выкарыстанне. Гэта менавіта праверыць. Гэта менавіта праверыць. Ну, і зноў жа перакладаць двума словамі, гэта мы менавіта апісваем працэс, а не перакладаць. Можа сапраўды тут не пераймацца і аўтарызацыі перакладаць. Бо ну дазвол так, permission абсалютна агульнамоўнае значэнне, і тут няма чаго выдумляць. Не, ну тут менавіта гэта і ёсць там. Это ёсць дазвол, аўтарызацыя. Не, я маю на ўвазе permission, то бок check permissions. Ну permission гэта дазвол. Просто тут прапанавалі дазвол у якасці аўтарызацыі. І грачышка перечыць. І СТ-шэдоў з ім згаджаецца. Якби то мы можам зняць слова дазвол. Так, не сам дазвол менавіта тут, а тут з некалькімі словамі, то бок. А, вон атрыманне дазволу. Authorization это authorization. Так. Тады выходзіць атрыманне дазволу. Дазволу. Так. По-моему, аўтарызацыя файк. Так. Той самы корань і слова ёсць. Ну, слова ёсць, як тут. Слова ёсць аўтарызацыя. Слова ёсць. По-моему, у слоўніках ёсць. У слоўніках, бо аўтарызацыя... А давайте паглядзім, што такое аўтарызацыя. На всялякі выпадак. У тлумачальным. Ну, а нават калі там не будзе таго сэнса. Да я ў мяне расійскі тлумачальны. А, ён запісаны, так. Вось. І мы калісьці яшчэ абмяркоўвалі слова personalized і авторызаваць. Даваць согласие на распаўсюджванне свайго произведзення. Так, давать кому-нибудь разрешение полномочий на какое-нибудь действие, разрешить распространение своего произведения, одобрить форму, вид своих произведений, уполномачивать. Так, ну, выдатно. А что в белорусском написано? Те, наверное, настолько... Это белорусский просто списаны у таких... Коли интернационализм, то белорусский списывается из российского. Там написано, продумаю, что они списали. Не написали только слово «списали». Орентаваліся, може там щось таке, використовували. Пільну увагу звертали. Звертали пільну увагу, так. Ага. Ну добре, давайте авторизація. Ну, хоч ну, слово, відомо, дозвол уже занято, його не можна використовувати. Ось, глядіться, уповноваження є ще. Стракаецца. Уповноваження. Вот гэта бліжэйшы варыянт. Але ну чамусьці не вынесены сюды, так? Наверх. Дзе ты яго бачыш? А вось у табліцы і на кампутары, можа быць, гэта просто збіралі, і 18N і КДЕ пераклад. Спраўджванне КДЕ. Опознавание. Это на аутентике. Ага, ясно, это для инши. Для авторизации. Уполноважение. Ну, это литеральный сенс. Уполноважение. Кто кого уполноваживает в нашем выпадку компьютерным? Никто никого. Никто никого не уполноваживает. Это просто дают дозвол на то, как улезть. Зубов подає санкціонування. Санкціонування. Ось може бути так. Это... Чи... Ну, ми... Зубова, до речі, санкціонування, санкція. Так, так. І от це передає сенс. Так. Ну, ір можна викинути. Ну так, санкціонування. Але... Ну, коли ми перекладемо санкціонування, один латинізм, другим латинізмом. Який, до речі, не вживається. Так. Санкціонування? Ну, поспробуйте. Санкціонування, санкціонування. Ну, в цьому аутентифікація, він не вживається. Авторизація. Авторизація, так. Ну, може, крыху більш зрозуміло, звісно, але... Коли чоловік... Санкціонуватися не зрозуміло? Ну, санкціонування більш зрозуміло. Ну, воно ближайше до сутності, але коли чоловік один раз побачив це, як по-англійськи написано, authorization, грубо кажучи, то після цього санкціонування робиться незрозумілим. Наоборот, заблитве, так? Некі санкції, тому... Побачите, спужається. Так. То зараз прийдуть і конфіскацію, так? Санкціонування. Ну, видать, так. Прийдеться згодиться. І у словнику Зубова було усвідомлення того, що, видать, ця санкція не пройде. Ну, так, тут... А інших використань не буває. От тільки ти заходиш кудись, і все. Так. Ну, не, не только заходишь, а в процессе працы, допустим, ты там... Что ты хочешь изменить, так? Так, и оно, проверяя, ты принимаешь ага. дозвол на это, ага. Но оно может быть так небачно, это проверяя, там... Ага. Для крыстальника это, звучайно, только на этапе выхода. Ха-ха-ха. Ну тут не побарукаться. Да, авторизация. Так. Просто нажали санкціонування. Ось это передає докладней. Бо авторизація это автор дає дозвол на то, каб користалися ягоним продуктом. Это заходно. Ну вот подумай, что это, где я автор чого? Вот я залажу у компьютера. Авторизация в яким сенсе? Где я тут? Яны вельми переасэнсавалі. Так. Вельми переасэнсаваны. Але, ну, застаецца аўтарызавацца. А ўпаўнаважанні мы ўжо адкінулі? Ну да, тут ніхто нікога ўпаўнаважыць, гэта наадварот, надаць там нікі. Надаць, так. Ну, ўпаўнаважвае хто? Працаваць у гэтай праграме стваральнік, карыстальніка? Вядома ж, не. Ну, адміністратор може. Там. Адміністратор уповноважує. Старальні програми, владальники продукта, і вони мають справу. Ні. І вони уповноважують. Вони для того створюють. Розумієте, ми пішли у краму, купили щось. Ні, лепш, карузеля. Наш створальник карузелі, це не створальник, власник карузелі, пускає на яє, і він, каб ми могли там поїздити. Поїздили і вилізли, і пішли додому. І він проводить авторизацію? Так. І він глядить, що тобі там не менш за 10 років там. Яка сувязь? Просто я про одарваність слова авторизація від того процесу, який відбувається. Вот на карузелю мы кажем, что пропустили? О, гляди, тут докладный сенс. Спочатку там authentication, да, то бок він проверяє, что ось ты, ты это той самый, які там у пашпорті прописано, так? Ось твой пашпорт. А потом глядіть, что у тебе там у пашпорті, ну, что тебе больше за 10 годов там что, ну, да, я санкцию. Ну, лучше это, ты билет показываешь, это и есть твоя. Авторизация – это процесс. Нет, там два процесса отремливаются. Аутентификация и авторизация. Аутентификация – это он глядит на билеты, что ты маешь право, оценивает себе. Глядит, что это твой билет, Медовита, там. Что я на тебе отримал его? Даешь санкцию и отбывается авторизация. О, прикладно так. Ну, на кольки далеко? Где тут автор чего? Автор – это створальник. Вы разумеете, так, до чего я? Далеко. На кольки неудалый ангельский термин. Ну, с иншего боку, может быть, тут… Ну, тут не автор, тут крыстальник. Крыстальник? Так? Что, ну… Это пропуск, так. Это пропуск, так. Фактично. А они назвали это авторизацией. Кто сцеплюнул? Не, сядел у ночи, думаю, вот этот сегмент придумал и написал. Все, все съели. Ну, выник удалый вышел. Все приняли, никто не задумался серьезно. Ну, так это не требуется. Але это не первое, не первое. Не, ну это просто расползается, слово перестает иметь некое значение конкретное. Паза контекстом. Нет, это так само да. Кепско. Когда слово без, не имеет никакого сенсу, пока ты не поставишь его, ты не можешь. У него 58 значений. Нет, тут как раз таки одно значение. У компьютерной. И все, да. Так это сенс аналитичный, вот эту мову. Сенс вельми часто з контекста можна даже, ну от голову, що хочеш, то й думаєш. Тільки в контексті ми розуміємо, що це там назовник, там де слово. Це функція. Ну так. Слово «go» передає вельми важну концепцію. Концепцію руху. Але воно може значити, чорт, що завгодно, наприклад. Це формальна реалізація. Ні, слово «go» – це удалий приклад. С авторизацией мы больше ничего не сделаем, с аутентификацией. Аутентификация. Аутентификация. Аутентификация. Некая помылка. Это не помылка. Это не помылка. Мне сдается. А, это с английской? Да, просто фи там… Фи, это фи, как электрификация, а не электрикация. Хоть могла быть электрикация. Али у нас есть такие? Есть без фи. Есть без фи, мы сюда ими користаемся без фи. Но я не ведаю, откуда это фи, чем оно заходное, это латина. Але найбольшие это распаўсюдники яго магчыма французы. А расейцы перанялі гэта ў юлі газіфікацыя, электрыфікацыя. Не магу сказаць, не гатовы. Вот гэта фі можа мець, як ну, напрыклад, наша, нейкае значэнне граматычнае, семантычна-граматычнае дакладней. Добра. І вось тут значна больш варыянтаў. Опознание и идентификация. ID. Вот и что это? Individual. Правильно разбирали. Так это идентификация. Identification у нас было. Identification мы переклали как идентификацию. Ну, и она тогда выкидается отсюда. Вот. И она уже занятая. Такое слово и персонификация. Персонификация в значении особое. А где тут? Ну, я дописал внизу. Внизу, да, так? Не, снизу. Ну, в таблице пятся. В комментарии опушный разок. Ну. Зразумело. Ну, принамсі, опознавання мені більш подобається, але персоніфікація не подається, это значить то саме. О, а що это за... А папа Ельську, ці йоно пойці нам куди? Так це ваше якби питання, хлопці? Ці йос персоніфікейшн? Персонізейшн? Не бачу, я так персонізейшн? Просто это то самое, что это самое будет. А это не может быть подлаживание под певную особу? Это персонализация, ну персонализация. Да. Мы как-то думали уже. Вот. Мы тогда как раз откинули это самое, потому что мы не сильно же сердце. Вот тут это «и» позначено, тлумачальный словник советская по информации. Там аутентификация, процедура проверки правильности доступа корыстальника. Это вот так расписано. Так, о, так, бачу. Так. Аутентификация, процедура проверки правильности доступа корыстальника. А, это тлумачальный словник. Але они уже ввели аутентификацию. Ну, так, и у Зубова. Идентификацию треба... Это... Идентификация тут не. Я на справу там, где ID. Персонализация, те, что это уж персоналайз устракается часом. Бук отремливается або опознание, опознавание. Опознавание. Угу. Как процесс опознания, это... А с другого боку опознавание, это... Не кто писал. Нестеров будет выдаться с recognition. А у нас было такое слово? Ну, чем оно отрознивается у выпадку аутентификация от... Recognition это вот тексты там. Так? А, recognition в значении fine reader. Mm-hmm. Mm-hmm. Voice recognition. Так, там не опознание, а раз. Распознание. Інші для нас суфіксы розные, это все. Распознание там. Это розные абсолютно слова. Тому это нас не повинно бентежить. Значит, слабый бок аутентификация, оно не наупрост кладется на англицизм. Дякуючи этому фи. Что такое аутентификация? Вот приходит человек, значит, покористаться карузелью, так? Так. Что у им аутентификуется? Он опознается так, как человек, который имеет право, который купил себе право проехаться. Нет, трохи інше. Гляди. Что за процесс? Гляди, тут трохи інший процесс. Наприклад, ти здимаєш гроші ось у банку. У банку, так? Так. Ти приносиш некий документ. Так. І ось тут два процеси. Аутентифікація, так? Вони перевіряють, що документ це твій, що ось твоє ім'я таке, тому що ти виглядаєш так, як на фотокартці. І ось тут прописано, да? Так. І вони впевнилися, що це ти насамреч. Так. І другий процес, це вони перевіряють, чи маєш ти дозвол на те, щоб ці гроші отримати. Так. Ось це два процеси. Так. Ось опознання, опознавання, це ці аутентифікація. Что тут аутентика? Где вот этот концепт слова? Аутентичность, соправданность. Соправданность вот того, что ты есть ты. Справдизация. Так. Ага. Добро. Чем это отрознивается от того, что мы называем опознаванием? Мальчик-то ничем, але може уживається трохи. Ясно, опознавання занадто огульно виглядає, так? Так, опознавання. Не термінологічно. Можна так. Опознавання. Труп. Так. Серйозне опознання. Опознання у нікім ще значенні. Просто ідэнтыфікаваць можна з нечым, а пазнаць просто. Так, без усяких там документов. Ну, это у любом выпадку, что одни с неким образом, який есть. Ну, это так, все ж таки провести. Опознать, это сунести со своим знанием. Как? Может, давайте опознавание поглядим. Опознавальные знаки, распознавальные знаки все ж таки. Опознавать. Угу. А як яно будзе правільней? Апазнанне ці апазнаванне? Апазнаванне як працэс. Апазнанне, адбылося апазнанне ў выніку апазнавання. Так, у нас ёсць authentication, гэта, ну, я думаю, гэта... Вось тут пытанне. Конечно. Ці не будзе яно блытацца з гэтым з файн-рідарам, сэ, как бы? А раз апазнаць. Ну, так, апазнанне. Але ўсё ж такі... Ну, калі чалавек першыню чуе, у яго могуць так, ідэнтыфікаваць, а тыя самі, а тыя самлюваць, зрабіць аднолькаў, роназначым каго, што-небудзь, з кім, чым-небудзь. Лацінская ідэнтыфікаре. Так, это апазнаць. А тыя саміць? А? А тыя саміць. А тыя саміць? А не тыя саміць, ну што зашу? А тыя саміць? Угу. Мне так прасці. Ну, Ты самец? Ну. Ага. А ты самец там написано? А ты самец? Вот ты слышишь. А, у меня что, правильно. А, по... Ну, это я сам ливать. Там, видать, по аналогии. А ты самец? А ты самец? А ты самец? Не, ну не факт, что это правильно. Я ж сказал, я по-народному. Не, не по-народному, это интуитивное, так званое. Так, опознавальны, опознавание, опознание. Установление тоесности особы, речи, або предмета по певных прикметах и особливостях. По логину и паролю. Это мы что читали? Опознание отбылося. Отбывается. Аутентификация. Опознание. Опознавание. Деяние. Деяние поводле значения дзеяслова опознавать, опознать. Таким чином опознавание процессуальное и опознание. Тому хутчэй опознавание гэта будзе. Так, опознание, это будет authentication, а опознавание, это будет authentificing, коли такое есть. Что? Есть я слово от этого? Authenticate. Так? Gating. Тады будзе. Authentication. Authentication. Cation. Так. Gating. Authenticate. Ёсць такое. Это будзе апазнаванне. Authenticate. Ting. Ёсць такое. Працэсуальнае слова. У скайп выходзіш, яно гэта і піша. Authenticating. Так это працэс. А, нет. Апазнаванне. Аутерозэцца, да. Дышаюцца. А, там авторизация? Не, люди, як назовника такого нема authenticating, и не может быть. А у Лепушка? Authentication. Добро, давайте я поставлю питание. Authentication – это процесс или выник? Процесс. Угу. Authenticating есть. Вот. А что будет всего? Authentication – оно учит. Тогда это опознавание. Коли выник? Правильно. Это опознание. Authentication – это процесс, пишется у Глессера. Process of verifying the identity of user. Какой аутентификуй, как ты знаешь, это вот трошки меньше. То бок и ink, и shim – это у нас процесс. Ну, лучше не можем. А ink есть? Есть. Меней, конечно, але... Это то же самое. Ну и там пишется сама. Authenticating и шмат крохи. Ну, так. Так, отдельно. Ну, это как вот сказать пошук и сказать шукание. Вот где пошук? Не, ну, зрозумел. А, в этом сенсе, так. Так. Ин – это шуканье, ашин – это пошук. Ну, что тут? Гали уже пары гэты. Так, ой, пытание только тады одно. Ци мы берем белорусское слово, ци мы берем латинизм. За латинизм есть один момент. Так. Что яны вельми часто блытаются на вот ангельской мове. За авторизацией. Так. И тут на вот пишет, что... Кому мучаться, мучаться. Так. Яны позначаюсь там А1, А2, там и на угол это идея, ама что побольше во всех этих. Там как нам не блытаться, хай будет. Два латинизма. Тем больше они поширенные довольно. Так и что, какая проблема подать их нашими подобными словами, которые так само могут, можно блытаться? Ну... Давай подай. Чувствуешь, когда ты бачишь на экране авторизация, эти аутентификация, у тебя, я думаю, пошут все одни и ты же. Ну так, что... Ну так и все. И когда там будет написано опознавание, ну, вот это плюс за наше слово, а не за англицизм. Ну, это плюс за наше слово, трошки не зрозумел логики. Ну, потому что там будет писаться опознавание, и никто не будет блыкать. Ну, авторизация, аутентификация. Если нам брать два прикладно однольковых белорусских слова, ну, будут все это... Ну так и что? Так я не там блытаюсь, мы будем блытаться. И а разница-то не я. Ну опознавание и что? Знаешь, что ободва слова можно блытаться. Давай. Так. То пропанова. Аутентификация это опознавание, а авторизация это опознание. У Реши еще того, что вы сказали. Появите себе это аппарат, так скажем, иди опознание, человек утечет. Это с милицией идет. Самое есть. Опознавание еще так, не так мощно, а вот опознание уже... Да, уже подозрено. Так это... У АИМПе знищить файл. Ты ведаешь, что не знищишь. Ведаете, я у АИМП лез, уже все переправили, мы там сделали два правописи, и все нормально зараз. А, ну треба будет обновить. Зараз, может, когда ее знищить, то это значит permanently delete. Тобок, ненавидно знищить. Это добро. Вот, а иначе там... А так выдалить? Да, так выдалить. Все перепрацовано. Ну что, ну вы, видать, не догнали сами свои пропановы. Опознавание – процесс. Так. Он называется аутентификация. Так. Как только мы перешли от одного до другого процессу, он перетворяется в опознание и в выник попереднего процесса. Идея опознавания, опознавания – это все авторизация. Потом мы аутентификацию мы прошли, опознавание. И мы скончаем опознавание опознанием, якое есть авторизация. Не, авторизация – это зачем? Это два разные процесса. Добро. Тогда и так и покидаем аутентификация и авторизация. Потому, просто... потому что тут... Это просто, ну, да я... Можно так любить. Пропанова? Пропанова? Ну, хоть бы вот этот самый authenticate, покинуть их опознание, опознавание. Опознавание? А авторизация, их авторизация, да? Ну, есть слово авторизация, есть слово опознавание. Не, люди, вы зрозумите, что теперь для людей опознавание и опознание... Не, опознавание и опознание – разное слово. Але не будут одрозниваться, я вот гарантую даю. Я нават не адчуваю вялікай розніцы цяпер. Мне здаецца, яны ўжо настолькі зблізілі значэнне. Апазнаванне? Так, што я не адчуваю розніцы. Ну, напісаць міліцыя, апазнаванне. Сіра нават прагаварыўся, ён спачатку адно сказаў, потым на другое. Бо для яго таксама розніцы, я думаю, няма, як і для... Давайте пададзім аўтарызацыі. Не, ну просто апазнанне выкарыстоўваецца ў... Ты адчуваеш розніцу, апазнанне і апазнаванне, розніцу ты адчуваеш? Дык я гэта і сказаў, і ты не глытаць. Ты адчуваеш, і я не адчуваю. Ну вот ты зразумеў нарэшце маю прапанову. Я кажу, я не адчуваю ні кроплю, што апазнанне, апазнаванне, нечым... Затонка, так? Так. Калі чалавек бачыць, добра, адбываецца апазнанне, адбываецца апазнаванне, якая розніца? Апазнаванне не гаворыцца апазнаванне ў гэтым значэнні. А таму што там гаворыцца чысты русізм, як гэта апазнаць, ці што ў іх там такое возбудзіць? Нет. Возбуждают это. У них там некие есть возбудить. Я не памятаю, у них там некие такие есть с натисками проблемы. Вас будет? Вас будет? Меня не будет? Я буду спать. Возбуждено. А, возбуждено делать, возбуждено, так? У них там некий профессионализм. А я говорю, опознание. Опознавание и опознание русское подается к опознаванию. Вот, до речи, тому я розницы не, видать, не отчувал, что я каю себя между двумя словами. Ну, а что у российцы опознавание в каким значении выкористовывается? Вот пару контекстов. Опознавание. Я не думаю, что с милицией будет связано с трупами и со злочинцами. Опознавание. Опознавание. Нет. Процесс действия по значению глагола «познавать». Ну, это... Процесс действия по значению глагола, так. Этот словник. А... А, треба это приклад? Так, сценарий? Так, контекст. Не дефиниция. Дефиниция нам все зразумела. В каком контексте? Я не думаю, что мы будем сутыкаться найперш в контексте криминальным, милицейским. По-российски уже полицейским. Опознавание, определение государственной ведомости, принадлежность обнаруженного объекта. О, это, ну это ладно. Опознавание шрифта. Опознавание кораблей по бортовым номерам. Во! Опознавание удаленное ОС. Нема милиции. Опознавание людей по штрих-коду их лица. Хай, это и есть. Ты же ты уже логин. Да, штрих-код ведомого твару это дивновато, але. Дядька, это то же самое. Это та же самая аутентификация. Ну, мается. Ну, так... Ни с милицией не связано. Уладь, я думаю, вы даремно вот гэты суфикс якраз и не назначальный. Я про познание казал. Про милицию, дарэчы. Не про познание, а про познание. Так а у нас опознание... Я про это 20 разов уже и сказал. Опознание и опознавание – это разные слова. Яны не блытаются. И опознание не уживать. Опознаться. Опознавание. Добрый вариант. А опознание есть в этом словнику? Да, что дело цікавось. Есть опознание, я читал. Есть. Есть опознание. Дофигация. Опознавание не говорится. Придите на опознавание. Придите на опознание. Провели опознание. По-белорусски не говорится. Не, а по-российски, типа по-белорусски тут нема ніякое значение. Раз по-российски слово опознавание. И оно ничего агульного не мае с опознание. Это разные слова, с разной семантикой и разными контекстуальное разное використання в разных зусім текстах. Опознавание кораблей. Опознавание... Не, так русское разумею. А якая розніца? Я вот беларуска не адчуваю. Так добра, а хто-небудзь за апазнанне можа выказацца? Што? За апазнанне хто-небудзь можа выказацца? Не, ніхто не выказаць. Мы ўсё. А що ми думаємо тут? Ну, два слова треба розміщити. Ні, так ми розходимо. А навіщо нам опознання, коли ми не будемо його використовувати? А будемо використовувати тільки опознавання. Сєва провал пропановує. Аутентифікація – це опознавання, а авторизація – це авторизація. Все. Я правильно сформулював? Ну, так. Просто слово аутентифікація слово... А не у русских опознание, вот, это опознание по Тагену. Тем самым значение так само уживается. А, не опознание, а опознавание. Вот, опознание по Тагену, коли вас... Нет. То есть, вот. Опознавание. Покажите женщина. Слово опознавание. Вот русский корпус я гляджу. С текста из реальных взятых приклад. Не треба корпус. За... Гугл и все. Ее опознание требует довольно заширенного лингвистического анализа. Давайте я... У корпуса это больше презентативное, чем Гугл. Неважно. Лепш за Гугл ничего. Это же все. Это реалистичность. А корпус, я не... там треба разбираться Google для чего, куда и что. Просто Google. Вот стало опознание принадлежности потенциальных объектов атаки. Е, мы не газеты, говорим про опознание. Это газеты, нет, тут Хай. Газеты конкретно. Тем больше. Вы так бачите, это... что нема? Чекайте. Вы бачите, что нема милицейского Я бачу, что нема опознание. Стоп. Это про опознание зараз говорю. Нема розницы у русских, так само. Нас не, нас не цикает слово опознание, мы его просто выкинули. Почекайте, вы мне казали, что есть розница. Я считаю, вам, что нема. Ну, так добро, это... нехай нема розницы, але они по-разному выкористовывают. Они могут разное значение надавать, але... Нет, опознание и познавание совпадают, але познание еще додатково русское, так, уживается в дочинении в милицейский актерин. Все, чего нема опознавания. О, але в остатнем... Чего нема? Але у значения аутентификовать, идентификовать, яны и то, как синонимы уживают. Правильно! Ну. Вот мы это и пропановываем, и милицейское значение условия опознавать ну. нема. Ну, выигрывай. Все, да это и треба было доказать. Не, ну что, родите шутки. Ну все. Не, Олеся, просто один термин таких покидает, другие меняют. Не, ну тут логика. Давайте два менять. Я зараз логику шукаю. Пропонуйте на авторизацию. Авторизация это... Я за латинские компании. Это скрайне. Ну, это иншее питание. Одна речь нелогичность, одно латинское, одно белорусское, это один довод. Так. А зусім інший довод, коли мы там скористали латинизм, у нас так, тысяча... Який мы латинизм покидаем? Ну, на авторизацию ничего нема пока что. Так добро, а як мы будем отрозненность распознавание и авторизацию? Вот як мы будем их отрозненность? Просто вот, коли там написано... Это два разные процессы, так и будем отрозненность. Авторизация – это не распознавание, это не опознавание. Так вот, коли было два наши термина, мы бы могли бы разуметь, что мы отрознем, а так не можешь так... сопоставлять, я говорю, абсолютно, разумеете, для меня. Проблема в том, что яны и ангельцы сами блытаются и пишутся authorization. Я разумею. На аутентификацию. Так, и... Слово аутентификация просто нема. Просто нема у словнику. Вот тому мы и пишем. Вот такая логика, что авторизация слова есть, хай в иншем значении. Авторизация есть? А аутентификация нема. Такого слова нема. Из глядыша это... Нет, это иншая логика. Это иншая логика, это инший довод. Так. Уже это, вядома, найлепший вариант было б придумать нечто свое. Ну, справа уже не дозволом. Ну, не, ну... А я подозреваю в этом словнику шмат таких слов. Не, это зразумело, это не... Так, это довод не самый мощный, я сгаджаюся. Але при тем при всем. Аутентификация это, ну, специфичное слово. Так. Так, значит, на авторизацию у нас претендуем справжнє. Наш, короче, правіранне, так? Правіранне дозволу, навіта. Не просто... Ці у нас справжнє дзе-небудь використане да, у нейкім значэнні? Я думаю, агульнамоўнае просто. Просто агульнамоўнае? Так от, от тут мы маглі б... Тут я думаю, што яно будзе сустракацца. Будзе сустракацца дзе? Ну, у тэкстах, в сэнсі... Дык або хай сустракаецца, што не бывае... Чакайце, людзі, але калі няма слова аутэнтыфікаваць у слоўніках, так, які тады сэнс увогуле нам думаць пра два англійскія тэрміны, калі для нас это адно і тое ж атрымліваецца? О, не. Чаму? Не, ну мы ўжо немало пагаварылі пра гэта, што это два розныя працэсы. Першае, у вас бяруць пашпарт. Ці вы, ці не вы. А потым толькі глядзяць, ці ёсць у вас рахунак у гэтым банку. Спачатку, ці вы рэпрэзентуеце таго, каго павінны рэпрэзентаваць паводле дакумента. А потым ужо глядзяць, добра, вы сапраўды Пятроўскі Макар Дзянісавіч. 57-го года нараджэння, двойчы судзімы. А цяпер паглядзім, ці ў вас ёсць банкаўскі рахунак, і закладаюць прозвішча Пятроўскі, Макар Дзянісавіч, сапраўды такого года нараджэння, мужчына. О, ёсць такі рахунак. Далей яны кажуць, добра, мы вас праверылі, мы даем вам дазвол, мы вас ідэнтыфікавалі, цяпер мы вас аўтарызавалі. Заверваць. Давайце, вы сапраўды маеце права распараджацца гэтым рахункам, здымаць за яго грошы, класці на яго грошы, пераводзіць грошы. Давайце, колькі вам выдаваць. Што мы робім? Вот так у банку, вот приходишь ты до кассирки... Белорусский, да, кейт, заверовать, показывать соправданность, аутентичность. Authorize, уполноважить, санкционовать, затвержать, робить правомоцно, давать право, доручать. Аутентификовать? Дозволять. Authenticate, заверовать, показывать соправданность, аутентичность. Так, я гляджу... Ну вот, то есть трошки не то, что мы... Ну, ну, значна большай ступені тое, за чымся аўтарызацыя. Не, ну так я... Аутэнтыфікацыя – працэс супольнай або сеткавай аператыўнай сістэме, у якой сістэма ўстанавлює дакладнасць інфармацыі, якой падае карыстанне пры рэгістрацыі. Але гэта не назоўна. Не, так назовник выходит из этого. Ну, authorization. А, ну. Повноважение, официальный дозвол, право затверждения, санкции. Ну, за это лечение уповноважение так само выглядит приватным трохи. Уповноважение. Ну вот яна парачка, апазнаванне і ўпаўнаважанне. Ну то лепей, чым так неяк. Ну лепей. А чаму мы столькі б'емся? Каб лепей вышла. А што там яшчэ было? Аўтарызацыя, ўпаўнаважанне, слухайце. Дазваляць. Это найлепшы варіант. Спадарцвае... Санкцію. Не, санкцію все. Мы лацінізм на лацінізм. У сэнсі беларускае на уповноваження. Спадарства. Давайце выказвайцеся. Ці ну, падабаецца? Апазнаванне уповноваження. Супраць уповноваження толькі адно, што... Трошки семантыка. Аўтарызацыя – это значна далей. У сваёй істоце... Чаму яна нам падабаецца? Чаму, ну, да, не так. Чаму яна нам выглядае прымальна? Бо гэта поўны адпаведнік для англіцызма. Англіцызм удалы тут, ну, лацінаангліцызм. Нам это не важна, удалы ён ці не. Галоўнае адлюстроўванне крычаіснасць. Ну, адлюстроўвае крычаіснасць. Яна цудоўна ўсю крычаіснасць цудоўна адлюстроўвае ангельская тэрміналогія. Так я не пра тое кажу, але, напрыклад, у нас няма слова, які цалкам адпавядаў гэтаму слову. Таму, бо чамусь у мове жывуць побач, даецца аднолькава запазычанне і сваё слова, бо запазычанне трошкі іншае адценне дае. Несумненна, я з вамі згаджаюся, але калі мы ўжо робім беларускую, і ў нас ёсць такое слово, нарэшце мы знайшлі ўпаўнаважанне, якое семантычна значна бліжэйшае. Не, я не пра тое кажу, але не нам абмяркоўваць удалае, ну, англійскае ці неудалае. Гэта ўжо для нас не важна. Ну, для гэтай дыскусіі гэта таксама істотна, улічваючы, што мы шукаем адпаведніка па-беларуску. І калі беларускі адпаведнік, а з, так скажам, інтуітыўнае наданне яму значэння ўпаўнаважання адпавядае, бліжэйшае нават за тое, што па-ангельску гэта азначае, аўтарызацыя занадта далёкая ад семантыкі працэсу. Адзінае, што ўпаўнаважанне... Ну, это перадаванне правоў. А, так, глядзіце... Аўтарызацыя то што? Гэта праверка. Дзе аўтар і праверка, дзе вот яны карэспандуюцца хоць у адным пункце. Ніяк не карэспандуюцца. Давайце мы згодзімся на ўпаўнаважанне, не гледзячы на тое, што гэта не цалкам адпавядае на семантыцы. Слова допуск. Ёсць у нас? Ёсць. Ну а хіба гэта не тое? Не. Чаму? Праз апазнанне. Мы вас апазнаем, мы вам даем доступ, допуск. Доступ. Ну, доступ, аксес, а тут будзе допуск. Допуск. Так, authorization, гэта не сам доступ, гэта праверка. Ці маеш ты гэта доступ? Authorization, гэта спачатку ідзе authentication, а потом даванне доступу. Дзве часткі. Ага. Упаўнаважанне, вот яны ўпаўнаважылі цябе выконваць такія вот функцыі. Маленькае змяшчэнне ёсць, але з гэтым можна пагадзіцца. Ну, так, значыць, гэта другая частка, гэта і ёсць. Спадарства, нам трэба, калі... Вот граматычны момант, тое, што будова слова, для нас вельмі важная тут. Калі у нас ўжо там апазнаванне, то тут павінна быць нейкі дзяслоў таксама, назоўніка дзяслоўны. Не нульфікс, не нульфіксам. Дапусканне. Хаця не дапусканне. Пусканне. Запусканне. Упаўнаважанне вельмі добрае слова, якое нідзе мы не скарысталі. І так, семантычнае оно блізкае. Так, яно цалкам не перадае. Але на фоне таго, што ангельскае яшчэ далейшае, мы можам дапусціць гэты, ну, шыфцік, так скажам. Гэтую... недакладнасць. Ну, давайте паспрабуем, ну, но да, нас же ніхто не... Таким чином апазнаванне і... Упаўнаважанне. Упаўнаважанне. Апазнаванне, упаўнаважанне. Ну, тое, што упаўнаважанне мы даем некаму, а тут іншае дзенне зусім, не? Зусім іншае? В сенсе глядзе предоставление права доступа. Мы даем... Ну, уполноваживаем. Уполноваживаем. Уполноважить это дать правы. Ну, это не то... Можно уполноважить на... Можем тебе ассоциироваться с тем, что уполноважить это передать все правы. Не-не-не. Это уполноважить... Передать правы, а не проверить правы. Разумеешь, о чем мы... То, что сенсіары ўжо ты ўжо ўпаўнаважыў. Я глядзі шмат як пераклалі: аўтарызацыя, разрашэнне, санкцыяніраванне, утверджэнне, прадастаўленне права доступу ў сістэму. А дарэчы, вось authorized agent гэта ўпаўнамочаны агент. Ўпаўнамочаны. Яго ўпаўнаважылі. Рэч у тым, што тут што цябе можа бянтэжыць? Давай сфармулюю. Тое, што чалавек ўпаўнаважаны дагэтуль ужо. А працэс аўтарызацыі гэта праверка ці яго ўжо ўпаўнаважылі. Так. згадзіся, ну это такая маленькая розніца. Крыху засталося в параўнанні з скачком аўтарызацыя. Што такое аўтарызацыя? Увогуле аўтарызацыя з агульнамоўнага аўтарызацыя это усталяванне паміж асобою і аўтарам, як стасункаў. Асобою і аўтарам. Тут увогуле няма канцэпту нават гэтага. От калі б ты не ведаў, як это у... Калі б ты... От паслухай, Алесю. От калі б ты не ведаў, што гэта азначае ў кампутарны. От як бы ты аўтарызацыя. Гэта або вызначэнне аўтара, хто ж аўтар. Або наданне, згаджэнне з тым, што нейкая асоба мае аўтарскія правы, можа лічыцца аўтарам нейкага твора. Тут усё прасцей. Бегемот і ёсць бегемот. Ёсць проста слова, якое без всякіх да аўтара не прывязана нейкім чынам. Вот тут вот аказваецца семантыка не прывязаная да аўтара. Тут вельмі далёкі пасыл. Надзвычай. І яны сабе гэта дазволілі. А мы гаворым пра паўнаважанне пры тым, што правы, тут канцэпт правоў ёсць у паўнаважанні. Дарэчы, яны праз канцэпт правоў і ідуць. Вот у слове аўтарызацыя, это значыцца права аўтара на правы. Правы ёсць, а аўтара няма. А ў корань выкарыстоўваецца аўтар, а не правы. А ўпаўнаважыць, мець, ну, слова важыць, апелюе да правоў. Ну, таму яно бліжэйшае, незраўнёна бліжэйшае. Яно хоць штосьці, скажам, да, кореспандуецца. Дайце хоць некалькі сказацца. Все. Я кажу, яно ідзе ці асобным словам, ці яно ідзе вось authorization succeeded failed, ну, гэта зноў асобнае слова, ці як прыметнік там authorization rule, authorization driver, authorization exchange, то бок і нормальных контексту я не бачу. Вось. Маецца на увазі сказаў, толькі слова злучэння. Нейка падказка. Manages authentication коска, authorization коска, auditing and accounting. А authorized. Ну я ж... Authorizing. Господи, я думаю, що такое authorized? Ну что, в Грузии кто? Иди, так? Ну, иди. Тут есть вось. Ну, кто аутерайз? Я не зрозумел, я подумал, что IT. А я некий сет, думаю, что за Z. Дистрибьютор, репликатор, юзер. Ну, тут просто... Authorized. Уполновато. Давайте. Смеются это хлопцы с тобой, но я не лезу. Что робится? Ну то что? Я думаю, что... Ну так, я... А вы давайте готовим. Глядите, глядите. This program sends unauthorized email. Ну, не уполноваженная. Она не уполноваженная рассылает? Или она не уполноваженные листы рассылает? То бок, тут не подается unauthorized email. То бок, ну, неавторизованная почта. А что такое неавторизованная почта? Я написал непожаданные листы. Непожаданные, но тут... А, это не я написал, не важно. Не идентификованные? Нет. Идентификованные, как не идентификованные. Это то, что... Это... Я говорю, Defender. Заслона это, оборонца. Но unauthorized недозволенные, может тут не... Ну или он брал уже с российской перекладки. Ну, кто российский? Ну, это переклад кушай. Ну что, я пропоную как працовный вариант. И так, пойдем далее. Так, Дима, что больше? Тут осталось одно слово, будет два. Ага. Одно маленькое, на яким мы зараз сядем тут. Что, хоткей? Хоткей. Рача, клявиши и все. Ага. Что? А в чем загвоздка? Загвоздка в тим, що тут жар клявіше. Я подаю це добре. І хоткей, і шоткат використовуються там в однолькових абсолютно. Так. Шоткат... І з одним і тим же серцем. Ну, але нам треба... Контрол-Н, наприклад. Так, это шоткей чи шоткат. То же самое. А ось починається у нас шоткат, і ми приходимо до наших... Ярличку. Це кликово. Ні, давайте обслужимося. Це кликово. А куди ти подивишся? Ні, секундочку. Давайте секунду. Клявішні шоткати і останні шоткати. А чим вони відрізняються? Клявішні — це то ж саме, ти нешто там ось викликаєш хутка. І звичайні шоткати — це ось просто... Але ти їх викликаєш мишу. Ну так ми ж все одно розв'яли, ми їх уже розв'яли. Яни для користальника, для користальника — це різні речі, для посполіта. Бо є різниця поклікати мишкою на моніторі і викликати... Добре, і це буде клявішні скарот. Ну так і у нас так і є шоткат в це саме, клавіатурна скорота, а? Клавішна клавіатурна скорота. Я вже не пам'ятаю. Ми шоткат — це скорот. На цьому терміні топталися, топталися і... Шоткат — звіжена як скорот. Ну, в це саме, які. А, клавіш. Да? Скорот. А, ну так... Ну, ці клавіатурні удушки, так? Так. Тут можна так само, в принципі, вжити, але я не бачу проблему з гаражі клавіші. Шоткат у нас нічого не написано. Оба-на! Шорткат Keyboard, ну я же писал клавіатур... Ні, шорткат нічого не написано, шорткат Keyboard, ну, вот. Клавіатурний скарот. Ну, клавіатурний... Клавіатур, ну, в сенсі, клімається на ось. Ми його прийняли. До боку у нас скарот. Чи будемо ми ходки особно перекладати, як скарот? Чи все ж таки скажемо, що це той же самий скарот клавіатурний, і все. Это два разные термины, значит, их треба перекладать по-разному, и для корыстальника... Это то же самое, как в Windows, это зовется там folder, а в Unix проекты. Когда вы уже в горячей клавиши, я думаю, ничего от этого горе не будет. Да. Будет и зрозумела, и розница. Горячая у российских перекладок без двукосия уживается. Нет, по-моему, так. Так. Ну, це ще то на просто переклад, ну, але, мабуть, варто на того. Да, а всі розуміють. Ну, так, там не всі розуміють, так, може, має сенс, що такі звісті, то да... Ні, не треба. До речі, просто слово скарот. Ні, чому не треба, ясно, чому не треба. Тому що для мене це шорткат. Коли у них два різні слова. Хоткі стружки для мене по-різному. А коли вони... Коли кейборд шорткат, тоді, звісно, з хоткі супадають. Ну, так, а розмова йде про кейборд шорткат, зрозуміло? А не просто про шорткат. Клавішна скарот, гарячая кнопка. Клавіша. Тут... Кнопка. Гарячая кнопки. Зрозуміло, що тільки про кейборд. Ки у нас кнопки, це клавіш. Певно? Ми прийшли до того, там, де є клавіатура, там клявіші. А у миші що? Я ось недавно стукнувся. А у миші дали кнопка? Так. Це там бувають миші з 17 кнопками. На 17 пальців. Так. Бувають і вовлі без кнопки. Так, а вони для чого? Для гульнів? Так? Ну, так. Это и мыши такие. Тихуткая клавиша. Вот это самое лука. У сенсе. Врача швидко. Ну так, ход и шиш может быть такие. Мгнем на ники. А квик-кей такой самое... нема? Квик-кей? Нема? Квик? Нет. Это трошки разная семантика. Квик это физично. А ход это в переносном сенсе. Ход news, например. Quick news я вот не ведаю, тебе можно сказать. E-mail quick key. Наводится все, что угодно. Мы перекладывали литерально и даже не терминологически. Quick, так? А это можно разглядать как термин? Ну, я бачу только один раз. А это все то же самое. Keyboard shortcut. И хоткей, и квиккей. Разве только одно сустракание у Винтеус? Ну, оно как и не кей, а E-mail. Хоккей. А может, это не то. Так, слово хоккей от хоткей, так? Хоккей там с ником, может, индийское слово. Хоккей? Индийское слово, да? Индийское, может. Индийское? Хоккей. Зараз проверим. Не, напевно, quick cake это тут нечто такое специфичное. Email quick cake это a case okay. That you use in some email programs to enter text that is commonly used. Короче, ну нечто такое вельми периферийное. Ну, страхается. Я не веду, я б не разводил это все, потому что... В одних ты же в разных программах будут подаваться в одном месте хотки. Мы их разводили с причины вельми простой. Терминологично, коли у нас выступаю в якости основы, это не наша справа, ну так скажем, подправлять их терминологию. Вядома, што калі мы можам штосьці лепш зрабіць, трэба зрабіць лепш. Але у вот гэтых шэрагах слова на слова ёсць такі прынцып. І нам трэба яго трымацца. Ну, а ў перакладах можна ўжываць сінонімы. У перакладах можна сінонімы так ўжываць. Дзёрнля каменты там. Хоць у наогул, то пажадана ўвогуле ў інструкцыі трымацца аднаго і таго ж акрэслення у цэлым тэксце. Не звертаться до инша. Бывает все ж таки не мастерская литература. Ну, в последние дни нечто там все валится. Не працую уже знал? Что? Нечто. Так, Джон. Ага. Я уж все так и некий. Ай. А кто? Может, там. Бин Ладен? Бин Алладин? Ай. Да горячая клавиша, ну. Там комментарий Вячорки дается был. И что Вячорка каже? Хочем поглядеться, не можем. Ну, выдатно. Забилось, что можно тут скопировать. А потом... Там еще печем ее? Только дробнейшую. Смело, Сева, смело. Возьмите себе это субноды на колено. Так, а что тут? Долезли, так? Да, Вершорка тут пишет, чему не клявиш. Клявиша, чему не клявиша? Так. Ну, так само питание. С той причины, что у мове, ну... Як бы гэта не тэрміналагічнае пытанне. Uh-huh. Можна яго разглядаць, але... Мы нешта такое глядзелі, мне здаецца, калі кейбот там разглядалі. Клявіша-клявіша? Так, клявіша-клявіша. Не памятаю гэтага. Дык можа мы прыйшлі да высновы, што это клявіш можа быць? А у выніковым слоўніку там што? Мне здаецца клявіша, ўсё ж такі. Я нічого не магу на гэты конт сказаць. Хоккей, это среднефранцузский. А что, есть вариант? Это от хоккея. Это палка пастуха. Ну, оно... Такая... Ковенька. Ясно. Ковеня. Угу. Господарство. Цивячорка пишет что-то не про момент словотворально-грамматичный. Не, он чисто пишет, что клавиш замест клавиша. Все, это одинное. Так. Но это не терминологичное питание. Добренько, что еще засталось у нам? Это что мы с клавишей? Горячая клавиша, або горячий клавиш, або горячая клавиша, або горячий клавиш, в любом выпадку калька. No. Думаю, что это один и правильное. Еще там кипат некий. А, кипат. Ну, может и так. Давайте калькой. Ну. Добро, что такое? Кипат. Кипат. клавіатура мабілок. Не толькі мабілок. Ну. Вось гэта таксама кейпад. Да? А чым на клавіатуру адрозніваецца? Іншае слово, все. А ёсць, а дзе, дзе ёсць акрэсленне? Борт і пад. А пад, агульнамоўнае значэнне, пад, это што? Пляцоўка. Нешта такое плоскае. Ну, мельчык і пад. А, было. Small keypad input device with a small array of buttons. Ага, ясна, зразумела. Rear. Array of buttons. Ну, их small array. Массив. А, area. Array. Не array, это программа, программерская. А, так. Не знаю. Array пишет. А я перепомню, клавиатурка. Дальше, может, и... Это пад, это просто... Турка, поглядим. У нас турка, малая клавиатурка. Як пераклалі тут, дарэчы, мне здаецца наборнік ці штось такое. Ну вот iPad. А дарэчы, это ёсць. Вот дайце каму па тэлефону, і там будзе ось, вот. Здымі слухавку там. А, keyboard. Так, наборнік. Вот. Всё. Ну, перакладалі як наборнік. Ну, на телефон. Ну, так само. Наборник, так? А якая розніца клавіатура? Ты клавіатура, ты клавіатура. Ну, вось кейпад. Ну, бачыце, хацелася б падкрэсліць, што гэта штосьці малое. Ну, ёсць трошкі розніцы. Клавіатура гэта цэлая, вот, это палена. А пад гэта што такое? Пад. Агульнамоўнае значэнне цікава. Можа, мы проста скалькавалі б і ўсё. Клавіатурны пад. Падушка. Падушка? Падушачка. Пад? Это падушка? Сядло. Лапа сабакі. Падушачка пад... Блёк папер. Крацеецца. Это лапа сабакі? Не. Так, лапа сабакі. Лапа сабакі лісіцы. І лісіцы? Так это... Педос. Які ну, відаць. Педос нага. Лапа. Пед. Ну, не ведаю. Не, ну там праз эй пішацца, там можа быць просто супадзенне. Это не, дык это можа быць нічога такога няма. Не, дык вы не можаце ў гэта палічна зайсці нешта мяккае, нешта мяккае. Нешта мяккае? Так. Ну, лапа таксама яна як бы пушчыць тут. Угу. Ну, можа, падушачкі это перайшло. Ну. Можа, это не гэта метанімія, метанімічны перанос. Можа, таму так. Падушачкі. Можа, і так. І пачаткова... Цікава, што англійска... Тады старажытны вельмі такі. Педос, так-так-так, старажытны... Mm-hmm. Па палітувіску след. Mm-hmm. Педе. Педе – это след. Ну, след звычайна ад нагі. Так, тут правильна. Тут метанімія праз нагу. І чаму я кажу? Что пэд это максима, что сте? Монтажная площадка. Пляцовка. Вот что сте? Пляскатая. И невеличкая такая. И невеликая. Угу. А панель еще перекладывают. Кейпад, клавишная панель. Ну это ближе. Но... Да, да. Панелька тогда. Не, ну хай. Тогда уже левшняя. Не, панель. Панель это доброе слово. Панель у нас пенал. Ну и что? А тут key, будет клавишная панель. Keypad. Ну, нормально. А что тут? Не, ну key, коли они пишут одним словом. Конечно, это клавиатура. Добро. Не, ну это я... Keypad. И оно встракается в винде. Так. Например, вот здесь device has keypad. И там есть, короче... Я тут спокойно написал клавиатуру, и все. Keypad, например, у калькулятора, это keypad. Есть numbers keypad, symbols keypad. Может, это разделяется с блоки клавиатуры, не веду. А еще есть web. А, частки, так. Ну, там может. Есть нумератор, курсор. И вот на телефоне. И основная. И литерная. На телефоне keypad. Keypad, так. И... Што маскалі робяць з ім? Нюмері кілька. Ну, так частка, літарная частка. Нейка там яшчэ частка. Знака прыпынка. Не, ну, это панель магло б быць. Літарная панель, так, лічбавая панель, панель і курсорная, навігацыйная панель, так. Не ведаю, як мы ўжо там перакладзем. Ну, курсор, наўрад ці мы штосьці прыдумаем іншае. Курсорная панель. Показальнік. Показальнік мы зацвердзілі. Гэта я так жыву. А мы курсор ўвогуле не разглядалі. Не, яшчэ. Ага. Ну, давайте мы хаця б вот цяпер пачалі пра гэта думаць. Я думаю, што далей мы не прасунемся. Прапанова закрыць пасяджэнне. А нават можа і зачыніць. Камфутэрмі паглядзім яшчэ. Так, што ў нас там? А чаму? Там не было такога слова, ці што? Да, на камфутэрмі няма. А пэд? А во! Во! Маўспэд. Ноутпэд. Маўспэд это што, дыванок? Так. Тачпэд. Подушка. Ну, тачпэд это... Мышиная подушка. Дотыкач. Ну, это панель фактичная. Мауспэд. Что дотыкач? Что дотыкач? Тачпэд. Тачпэд, то есть. Это там по пальцам ноутбук. Ну, панелька нормально подходит. Да, маўспэд, дыванок. Ну, гэта розныя пэды. Клавіатурная панель? Кляўпад. Пан. Кляўпан. Клавіатурная панель. Кляўпан. Кляўпан. Наборнік. Дрэма выкарыстоўваць у такім сэнсе, калі мы кажам пра телефон. Слово наборнік... Як бы не кепскае было б, ну, вось такі дыск. Ну, першае, само слово набіраць, ёсць русізмам сім абсалютным. Так? Але у такім значэнні. Але это семантычны русізм. Але паводле слова ўтварэння, так скажам, паводле ўсяго гэта нармальнае беларускае слова. Вось. Таму вот шурпатасць ёсць у тым, што это семантычнае, набраць нумар. Мы так гаворым, але ну мяне, напрыклад, бянтэжыць, што няма ўсё ж такі ўласнага нейка семантычнага адпаведніка для гэтага працэсу. І таму мы выкарыстоўваем семантычны русізм. Першае. Другое. У слове наборнік мы перадаем як бы семантыку, прызначэнне нават функцыю мы перадаем, так? Не перадаючы, абсалютна ніяк не апелюючы да нутраной формы keypad, якое ёсць клявіша, плюс нейкая панель, пляцоўка, нейкая паверхня. У наборніку гэтага няма. Ну, так. То чыстая функцыя. З аднаго боку гэта добра, з другога боку, якія шанцы настолькі адарванага ад фармальнага боку слова, які перадае функцыю, перадае семантыку, але ніяк не апелюе да фармальных прыкметаў, замацавацца ў гэтым значэнні. Это толькі актыўнае выкарыстанне, як кружэльнік. Толькі актыўнае выкарыстанне. Вот кружэльнік, наборнік. Ну, цікавае слова, што тут скажаш. І тое, што людзі не зацыкліліся на гэтай форме. Але это якраз той выпадак, калі форма, не адсутнасць апеляцыі да формы, закладае сумневы ў тым, што слову ўдасца замацавацца. А дзе это, дакраніся да наборніка, так? Вот, змені... Паказаць наборнік, калі там... А паказаць наборнік там у праграмах калі, так? Ну, в сэнсе, калі гэта смартфон і там... Клавіатура гэта паказваецца. А, так, так, так, так. Яна не яна віртуальная. Так. Ага, ясна. Паказаць наборнік. Ну давайце як часовае, то мне падабаецца слова, але вот ну такі вузкі даволі сэнс. Добра. То што на сёння ўсё? Так.